Под знаком подозрения или куда заводят утопии? Писать после Освенцима стихи — это варварство. Оно подтачивает и понимание того, почему сегодня невозможно писать стихи. Впервые немецкий нео- и фрейдо-марксист, теоретик культуры, композитор, музыковед, социолог, знаменитый философ 20-го столетия и франкфуртской критической школы Теодор Адорно затронул проблему радикального культурного и языкового разрыва, обозначив до и после Освенцима в книге «Критика культуры и общества», опубликованной в 1951 году. Культура не только часть общества, но и мощнейшая и единственная символическая система, надстройка над биологическим, над природным в человеке. Язык же — сложная, вторичная, но нередуцируемая моделирующая система. И если Освенцим состоялся, значит, язык культуры тоже причастен к катастрофе дегуманизации. Вопрос не в том, можно ли писать стихи после Освенцима, а в том, как. Проблема выживших после Второй мировой войны вопрошает о свидетелях. Возможно ли свидетельство о завершенных смертью истязаниях? Ведь немыслимый опыт Освенцима доступен только тем, кто не пережил концентрационные лагеря. Что и как могут рассказать выжившие? Как теперь быть художнику? Созидать искусство в рамках прежней парадигмы после тотальной дегуманизации? Это проблема не только этики, но содержания, сущности, формы, языка и метода искусства. Эту проблему ставит сама возможность писать, рисовать, создавать. Какими должны стать стихи, живопись, кинематограф после Освенцима? Культура испытывает отвращение к вони, потому что сама дурно пахнет. Ее дворец, как великолепно сказано у Брехта, построен из собачьего дерьма. Спустя годы после того, как эти строки были написаны, Освенцим доказал, что культура потерпела крах. То, что могло произойти там, где живы все традиции философии, искусства и просветительского знания, говорит о чем-то значительном, а не просто о том, что дух, культура не смогли познать человека и изменить его. После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой всего лишь мусор. Адорно. Негативная диалектика. Язык европейской культуры попал под подозрение. Стали необходимыми ревизия этого языка, его тщательный анализ и деконструкция, критика идеологий и дезавуирование метанарративов. Метанарратив — термин и концепт, введенный в тезаурус постмодернизма, постструктурализма, одним из ключевых философов второй половины XX века Жаном Франсуа Лиотаром. Сквозь критическую оптику книги «Состояние постмодерна» он развил еще одну проблематику, близкую времени после Освенцима Теодора Адорно. Лиотар, Адорно, как и множество других крупных теоретиков и мыслителей, указывали на принципиальный раскол и мира, и искусства, на до и после Второй мировой войны, на до и после Холокоста, на две эпохи, на две совершенно различных ситуации, на два состояния сознания, жизни, среды. Наступившую эпоху Лиотар назвал состоянием постмодерна. Соответственно, состояние мира с середины XIX столетия и до окончания Второй мировой войны, о котором шла речь до этого момента, следует определить как состояние модерна. Модерн здесь не следует путать с художественным течением модерн. Ар-Нуво, сецессион, югенстиль — популярными в самом конце XIX и самом начале XX века. Искусство с середины XIX и до середины XX века, учитывая тягу искусства обозначаться различными измами, несомненно, надлежит называть искусством модернизма. Существует множество рефлексий и споров по поводу того, продолжает ли постмодернизм искусство модернизма или, наоборот, противостоит ему, порицает и критикует его. Так или иначе, между модернизмом и постмодернизмом выделяется ряд существенных различий. Искусство модернистского периода на английском языке называется «modern art», а искусство постмодернизма — «contemporary art». То и другое переводится с английского языка как «современное искусство». Но, конечно, современны они по-разному. «Contemporary art», переводимое в том числе как «ультрасовременное искусство», можно было бы означить и как «новейшее искусство», воспользовавшись аналогией с новой и новейшей историей. Также постмодернизм или contemporary art довольно часто называют актуальным искусством. В отличие от великого и вечного искусства, занимающегося то прошлым, то будущим, актуальное погружается в настоящий момент жизни, здесь и сейчас. Помимо сколь очевидной, столь и зыбкой разницы в названиях modern и contemporary, или искусство до и после, или модернизм и постмодернизм, отличаются пафосом, подходом, настроением, отношением к самой жизни, самому искусству, устремлениями, проблемами, темами, задачами и целями. Модернизм характеризуется установками на оригинальность и уникальность, поисками оснований универсума, культурой гения, культом ни на кого не похожего художника. Постмодернизм, напротив, дезавуирует, разоблачает и культ гения, и разыскание основ и законов, и псевдоуникальность. Он открывает в искусстве алгоритмы копирования, воспроизведения, извечной вторичности, а художник становится скриптором, посредником, попутчиком или проводником, сопровождающим зрителя, читателя, реципиента в бесчетное множество миров и эстетик. Модернистская вера в гения как носителя, производителя истины дала основание полагать, что мир можно отредактировать и переустроить наилучшим образом. Погоня за истиной стала причиной возникновения утопий и тоталитарных режимов. Как и рационализм, модернизм, пусть опосредованно, но тоже причастен к катастрофам XX века. Напрашивается вопрос, как же так? Ведь устроители тоталитарных систем обычно боролись с модернизмом. Однако боролись они с теми его проявлениями, которые мешали центростремительному модернистскому становлению истинного. То, что модернизм на протяжении всего своего существования так или иначе подрывал себя, заставляет взглянуть на него как на подготовительный этап, как на эпоху подступа к совершенно иному искусству, называемому ныне постмодернистским, актуальным, contemporary art, которая приходит во второй половине XX века. Новое искусство несет с собой кардинально иную парадигму, хотя и не полностью избавляется от примет неистребимого модернизма и никак не желающего отмирать прошлого. Модернистское стремление к единству, истине и истокам уже с самого начала было инфицировано вирусом множественности, присущим искусству постмодерна. Множественность сегментировала искусство на течения, стили, группы, измы. Она представала как в обширных сериях полотен Клода Моне, так и в пиксельности дивизионизма Жоржа Сёра. Она являлась в наложении, смешении ракурсов в кубизме Пабло Пикассо, в коллажах Дада и в бесконечных сплетениях бессознательных образов сюрреализма. Множественность последовательно с середины XIX до середины XX столетия раздробляла и разрушала вожделенное единство, и поэтому эпоха модернизма, нередко рождающего восхищение как пассионарный толчок и подъем в истории искусства, может рассматриваться лишь в качестве периода перехода к постмодернистской парадигме. Contemporary art настороженно и с подозрением относится к традициям и универсальным ценностям, но не избегает их вовсе. Одна из ценностей и ориентаций новейшего, послевоенного, постмодернистского искусства — это свобода. В ходе развития модернизма, давшего первые ростки еще в эпоху романтизма, то есть в конце XVIII, в начале XIX века, автономные художники и художественные течения и практики медленно, но верно завоевывали себе различные свободы. Свободу от традиции, свободу от академий и прочих образовательных институций, от профессионализма, от взглядов и мнений экспертного сообщества, от салонных предпочтений, от вкусов и запросов зарождающихся масс. Реакция тоталитарных режимов состояла в пресечении всех этих свобод, хотя сами режимы охотно оперировали понятием «свобода», словно именно к ней и стремились. В результате слово «свобода» настораживает и заставляет учитывать, от кого и в каком контексте оно исходит. Еще представители романтизма, в основном литераторы и теоретики, наложили табу на описание или изображение обыденности и провозгласили субъективность, алчущую новых чудесных идеальных миров. Модернизм позаимствовал эти устремления. Некритически исходя из романтических установок, многие модернистские художники культивировали своеобразный эгоцентризм, нарциссическую зацикленность на собственной персоне. Как следствие, будучи сувереном своего внутреннего мира, субъект экстраполирует себя в центр мира внешнего и мнит себя важной фигурой, развивая параноидальный синдром, способствуя росту безумия, превращающегося в патологические формы навязчивых состояний, обсессивно-компульсивных расстройств и параноидального бреда. Постмодернистский дискурс и новейшее искусство заимствовали из всей паранояльности модернизма лишь один аспект — подозрительность к самой паранояльности, к субъекту, уверенному в собственной истине, к любой из истин, к возвышенным, высоким и великим идеям, утопиям, императивам, метанарративам, различным абсолютам, универсалиям, эзотерическим знаниям, теориям заговоров и так далее. В постмодернистском контексте все истины уравнялись в правах, утратив право претендовать на универсальность или абсолютное знание о чем бы то ни было. Множество дискурсов, которые бессознательно и или сознательно носил в себе современный человек, обусловили переход от параноидальности модернизма к шизофреничности постмодернизма, от модернистской паранойи к постмодернистской шизофрении. Психические патологии в качестве метафор наиболее точны для определения состояния общества, поскольку само установление психической нормы — это репрессивный, насильственный инструмент контроля и орудие управления человеком, народом, людьми. Тут вновь, уже в который раз, возникает обращение к теме психиатрии, безумцев и безумия, обретшей актуальность в конце XIX века, внедрившейся в искусство и повлиявшей на него. Свойственно обеим мировым войнам и тоталитарным системам безумия параноидального и психопатического толка царило в первой половине XX века. Шизодная множественность подавлялась психиатрическими и политическими властями. Во второй половине XX века репрессивная психиатрия подверглась критике. Американский писатель Кен Кизи создал тематический роман «Пролетая над гнездом кукушки», который был издан в 1962 году и стал бестселлером, а в 1975 чешско-американский режиссер Милош Форман снял по нему одноименный фильм, получивший 5 премий «Оскар». Для Формана, бежавшего из Чехословакии, образ авторитарной психушки был связан с опытом жизни в соцлагере. Книга Кизи и фильм Формана заставляют читателя и зрителя сопереживать главному герою, преступнику Рэндлу МакМёрфи. Сострадание пробуждается даже к преступнику, который попал в психушку и подвергся насильственному лечению. Однако в СССР и не столь буйные персоны, а просто имеющие иные взгляды, диссиденты, стигматизировались властью как шизофреники. Шизофрения стала популярным клеймом инакомыслящих и несогласных. Методы карательной психиатрии пришлись по сердцу и вкусу диктаторам Чили и Ирака, Аугусто Пиночету и Саддаму Хусейну. Французский философ Мишель Фуко и американский социолог Ирвинг Гофман подвергли критическому анализу роль и власть психиатрии, упивающейся тотальной стигматизацией, медикализацией, принудительным лечением с его садистскими методами, электрошоком и лоботомией. Фуко начал свое становление философом, написав книгу «История безумия в классическую эпоху», впервые изданную в 1961 году. Согласно Фуко, Безумие как объект науки не предшествует появлению психиатрии, а возникает вместе с ней. Парадокс, но именно власть производит несогласных. Дисциплина инициирует уклонение и отклонение от нее, а репрессивная или карательная медицина изобретает болезни безумия, носителей которых возможно легитимно маргинализовать, изолировать, наказывать, экспериментировать над ними, равнять их с преступниками или, наоборот, преступников с безумцами, как в романе «Пролетая над гнездом кукушки». Этот репрессивный беспредел психиатрии спровоцировал реакцию, возникшую во второй половине XX века. Помимо критической деятельности отдельных писателей, социологов, философов, появилось движение, получившее название «антипсихиатрия». Сам термин введен в оборот Дэвидом Купером в 1967 году. Одним из основоположников антипсихиатрии был Феликс Гваттари, французский психоаналитик, политический активист, философ, написавший в соавторстве с крупнейшим философом второй половины XX века Жилем Делезом важнейший философский трактат «Капитализм и шизофрения». Первый том называется «Антиэдип», второй — «Тысяча Плато». Предисловие к этой работе написал Мишель Фуко, объявив, что первейшей целью книги является борьба против фашизма. Не только и не столько против исторического фашизма, фашизма Гитлера и Муссолини, но и против фашизма во всех нас, в наших головах и в нашем каждодневном поведении. Фашизма, который заставляет нас любить власть, жаждать той самой вещи, которая подавляет и эксплуатирует нас. Фашизм предстает рассеянным по миру и оказывается присущим всякой власти. Он в той или иной степени концентрируется в совершенно различных политических режимах и умах. Фашизму утопического, параноидального единства, порядка и иерархии, субординации, универсальности и сведения всего разнообразия существования к одному сценарию противопоставляется альтернативный, поливалентный тип жизни и шизоанализ Жиля Делеза и Феликса Гваттари, критикующие одномерную и однозначную императивность. Шизофрения как множество приходит на смену паранойи как единству. Подобную антифашистскую мысль развивал в своих текстах еще один крупнейший французский философ — Жак Деррида, а также семиотики Ролан Барт и Юлия Кристева. Уже в конце XX века знаменитый итальянский семиолог Умберто Эко прочитает доклад, по теме и по следам которого издаст небольшое эссе «Вечный фашизм», обнаружив в этом явлении целых 14 признаков. Каждый из них регулярно выявляется в реалиях современных обществ, в капиталистическом устройстве, в глобализации, в психоанализе и некоторых иных дисциплинах. Таким образом, условный антифашизм не полностью свободен от фашизма, как и появившийся во второй половине XX века постмодернизм не полностью освободился от модернизма. Открывали множественность мира не только семиологи и постструктуралисты. Даже в лоне философии науки и в самой науке обретались исследователи, разделявшие подобные идеи. Например, Томас Кун в своей прославленной книге «Структура научных революций» 1962 взглянул на историю становления и развития науки отнюдь не как на линейный и преемственный процесс, но как на некую скачкообразную, фрагментированную последовательность сменяющихся парадигм. Пол Фейерабенд, американский ученый и философ, еще с середины 1950-х годов разрабатывал критический взгляд на науку, который назвал анархистским и дадаистским, и который выразил в книге «Против метода. Набросок анархистской теории знания» 1975 года. Хью Эверетт, американский физик, в 1957 году работал над диссертацией названия доктора философии и создал многомировую интерпретацию квантовой механики, или, говоря проще, концепцию существования параллельных вселенных, множества миров и возможностей. Если в книге «Современное искусство. Модернизм» разворачивался рассказ о постепенном появлении и становлении модернизма, а также о феноменах и дискурсах, полемизирующих с ним, нарушавших и разрушавших модернистскую логику, как в движении «Да-да», то вторая половина 20-го столетия в интеллектуальном, эстетическом и этическом поле развивала концепции, в названиях которых настойчиво возникала и мозолила глаза приставка «пост», «постструктурализм», «постмодернизм», «постгуманизм». Невзирая на все старания страстно желающих смены нынешней парадигмы, тех, кто компрометирует пост теоретиков или создает квелое и неоперациональные концепции вроде метамодернизма, постэпоха, похоже, не спешит завершаться. Ведь она и так, сообразно собственной теории, пребывает в состоянии конца. Вместе с тем постмодернизм — чрезвычайно противоречивое понятие, ускользающее от ясных и однозначных дефиниций. С точки зрения Жана Франсуа Леотара, сформулированной в книге «Состояние постмодерна», это состояние, в котором оказалось человечество, травмированное и шокированное опытом Холокоста и кризисом утопий модерна. Параллельно постэпоха означивается переходом к технократическому обществу и дисперсионистскому, децентрирующему искусству, сюрреализм, дадаизм, поп-арт и так далее. Но магистральная специфика теории Леотара — недоверие к метанарративам. Что такое метанарративы? Это большие, сверхобъясняющие системы. Целые комплексы идей, парадигм развития человечества, зиждующиеся на общей европейской логике рационализма и прогресса. Среди них освобождение разума и нации Эммануила Канта и французской политики XVIII-XIX веков, нацистский миф, коммунистический нарратив об эмансипации трудящихся и другие. Глобальные идеи и рациональные концепции нового времени в той или иной степени были девальвированы и дискредитированы после Второй мировой войны как дискурсы господства, контроля, власти, насилия, порабощения и эксплуатации. Леотар предполагал, что на смену метанарративам должны прийти микронарративы. Подобные тенденции действительно возникли в послевоенном искусстве. Отход от монументальности, от живописи как таковой, переход к логике микроискусства, связанной со множеством форматов, методов и техник. Во второй половине XX века трансформировались структуры рынка и условий существования искусства. Исчезла сама система превалирования одного или нескольких художественных движений. Ныне актуально множество самоценных направлений — стрит-арт, science-art, bio-art, eco-art, net-art, trash-art и так далее. Вместо произведений и шедевров появляются объекты, инсталляции, акции, перформансы, хэппенинги. Чуть более 10 лет до публикации Леотара в 1967 году другой французский теоретик Ролан Барт опубликовал знаковое эссе «Смерть автора». В нем внимание с доминирующей властной позиции автора переводилось на роль читателя-интерпретатора. Смена фокуса показала, что смысл вовсе не единичен, а множествен, не тоталитарен и является не вызубренной школьной максимой, но следствием взаимодействия человека с текстом. Это позволило понимать смысл любого текста как динамичную структуру, разворачивающуюся полилогично или полифонически, а сам текст — как агрегат производства смыслов. Ученица Барта Юлия Кристева ввела в теоретический обиход понятия интертекста и интертекстуальности, предложив модель, в которой тексты обладают своим собственным бессознательным — генотекстом, то есть обширными структурами значений, скрытыми за первичным, очевидным, воспринимаемым как само собой разумеющийся регистром фенотекста. В ту же эпоху Мишель Фуко проводил критику власти дискурсов нормативности. Тогда же Жак Деррида начал свою специфическую работу с текстами, деконструкцию, процедуру разоблачения и разрушения кажущейся однозначности текстов, а Жиль Делёз — практики деиерархизации мысли, ризому. Однако еще до появления постструктурализма и постмодернистской рефлексии, во многом и отразившей и определившей этику, поэтику и координаты художественной деятельности второй половины 20-го столетия, послевоенный период конца 1940-х, начала 50-х был ознаменован влиянием философии экзистенциализма Жана Поля Сартра и Альбера Камю, итальянским неореализмом в кинематографе и работой художников, сформировавшихся до и во время войны, но уже вплотную подошедших в своих поисках к границам модернистской эстетики. Жан Дюбюфе, Альберто Джакометти, Луча Фонтана, Люсьен Фрейд, Фрэнсис Бэкон и Йозеф Бойс и другие. Сартр в своем выступлении «Экзистенциализм — это гуманизм» 1945 года вывел максиму, снискавшую популярность в послевоенное время. Существование человека предшествует его сущности. Только сам человек своей жизнью может определять свою сущность. Ничто не должно диктовать и навязывать ему цели, нормы, характер. Согласно взглядам Сартра, человек прежде всего существует, сталкиваясь с самим собой, обнаруживается в мире и определяет себя впоследствии. Индивид свободен выбирать, проектировать себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности, основанной на полной независимости. Сообразно экзистенциализму Сартра, человек одинок и лишен онтологических основ. Поэтому на него не должны влиять никакие внешние определяющие факторы — Бог, государство, родители, традиции и так далее. Философия Сартра — это манифест крайнего индивидуализма. А согласно философии Альбера Камю, перед лицом тотального ничто человеческая жизнь бессмысленна. Все формы человеческого общения преисполнены фальши, исходящей от сверхинститутов — религий, традиций, морали. В такой ситуации бессмысленности и бесцельности рождается желание самоубийства. И только лишь личный бунт против этого абсурдного мира, агрессивно навязывающего свои ценности и правила, сулит некий прорыв существования и единственный способ обретения подлинного бытия. Категория «ничто», помещенная в центр мироздания вместо Бога или Абсолюта, возникала уже во время Первой мировой войны в эстетике и контексте движения «Дада». И вот в ходе Второй мировой войны «ничто», своего рода нигилизм, воскресает, актуализируется и замещает собой все величайшие откровения кровожадных, психопатически эмансипированных от угрызений совести, переживания стыда и чувства вины, нарциссически влюбленных в себя тиранов, самостийных деспотов, изготавливавших тоталитарные режимы. Какое искусство возможно в таком состоянии мира и субъекта? Что делать художнику, когда в основе мира открывается зияющая бездна, пустота, ничто? Постулированные экзистенциалистами одиночество, отчуждение, опустошение, некоммуникабельность современного человека осмыслялись в кинематографе 1940-х и 50-х. Наиболее проникновенно эти ощущения представлены в фильмах Роберто Росселлини, Витторио де Сики и в ранних кинокартинах Микеланджело Антониони, Лукино Висконти и Федерико Феллини. Перформансы Йозефа Бойса и произведения Герхарда Рихтера, скульптура Альберто Джакометти и полотна Жана Дюбюфе, картины Фрэнсиса Бэкона и Франка Ауэрбаха, как и многие другие работы, означили и выразили навязчивое ощущение экзистенциального краха, травматический опыт войны, опустошения и дегуманизацию. Но вместе с тем возникал новый опыт — витальность и принятие жизни во всех ее проявлениях, включая даже самое негативное — опыт принятия себя. Опыт травмы, осознание вины и принятие себя после Второй мировой войны был актуален прежде прочих европейских народов для самих немцев. В побежденной, полуразрушенной Германии наступил период безвремени и аннигиляции страшных достижений недавнего прошлого. Активизировались антинацистские и антифашистские движения и сообщества анархистского и марксистского толка. Идейные нацисты же скрипели зубами. Еще недавно они упивались произволом чудовищной власти и, наконец, увяли от разочарования и ресентимента. Одни из них попали под суд, другие благополучно интегрировались в новую жизнь. Прозябать в бедности и выживать приходилось некоторым из них, а также многим почти индифферентным к политике гражданам Германии. Вторую половину 1940-х в Германии нередко называли «нулевыми годами». Благодаря знаковому фильму итальянца Роберто Россилини «Германия. Год нулевой», вышедшему на экраны в 1948-м. Также проблему послевоенной разрухи и начала жизни на руинах изображал и препарировал фильм немецкого режиссера Вольфганга Штауде «Убийцы среди нас» 1946 года. Эти и ряд менее знаменитых кинокартин получили специфическое наименование «Руинные фильмы». Примечательно, что в свое время Адольф Гитлер грезил о красотах руин. Однако в действительности, как и в руинных фильмах, послевоенные развалины, например, Берлина, совсем не обладали прелестями из романтических фантазий фюрера и не были эстетически привлекательны для всех тех немцев, что обреченно прозябали на руинах в нужде и нищете. Травматический опыт существования в тоталитарных режимах, фашистском и нацистском, после их краха подтолкнул итальянских и немецких художников к обретению критического взгляда как на свое недавнее прошлое, так и на настоящее. После войны критическая оптика постепенно становилась общим местом в западном мире. Критические теории разрастались, начиная с марксистской критики и фрейда-марксизма франкфуртской философской школы к французскому структурализму и постструктурализму, к критике власти и доминирующих стереотипов, к феминизму и постколониализму. Актуальное искусство также становилось критическим и одновременно более разнообразным. Провокационным, саркастичным, странным, абсурдным, тревожным, пугающим, жутким. Так искусство преображалось в первую очередь у немецких художников. Уже в 1960-е годы Западная Германия стала воплощением экономического чуда, фениксом, поднявшимся из пепла. Быстрый рост экономической и политической мощи сопровождался самоанализом, пере- и проживанием травмы, стыда, вины, ответственности, сказавшейся в выплатах контрибуций и репараций, как в возмещении материального ущерба пострадавшим от войны странам, так и в этическом покаянии и символическом воздаянии. В этих условиях искали свой путь и обретали становление молодые художники Герхард Рихтер, Ансельм Кифер, Гюнтер Юккер, Зигмар Польке, Георг Базелиц и, в первую очередь, конечно же, Йозеф Бойс, пример и символический наставник нового поколения. Мед, жир, войлок и смышленый заячий труп. Несомненный талант, предельная самобытность и скандальная слава Йозефа Бойса сделали его самым знаменитым западногерманским художником послевоенного периода. Как и для многих художников после войны, для Бойса оказался чрезвычайно важным не только поиск собственного взгляда, стиля, концепции, но и обретение своего, личного материала, важнейшей составляющей постживописного искусства. Материалы, их фактура и текстура, смыслы и значения обладают такой же, если даже не большей, выразительной силой. Фирменным сырьем Бойса, по которому опознаются многие его произведения, стали прежде всего войлок и жир. Предпочтение материи в искусстве, становящееся одной из тенденций во второй половине 20-го столетия, инспирировано атеистической экзистенционалистской философией Альбера Камю и Жана Поля Сартра, ростом популярности марксизма, а также полным крахом дискредитировавшей себя в ходе двух мировых войн культа воли и духа. Помимо войлока и жира в состав работ Бойса входили изветшалые вещи, сусальное золото, мед, плоть живых животных и так далее. Художник осваивал всевозможное сырье и формировал подходы. Ваял скульптуры из подручных материалов. создавал примитивистские рисунки, делал необычное, странное, исполненное как ритуальных шаманских практик, так и их деконструкции, перформансы. Концептуально в своей художественной деятельности Бойс работал с руинами немецкого романтизма и обломками германских и не только утопий. Йозеф Бойс стал одним из провозвестников, основоположников и одной из магистральных центральных фигур в искусстве перформанса, активно развивавшегося со второй половины XX века. В эту эпоху живопись, ее язык, ее материалы и средства, само соединение холста и краски все больше начинали ощущаться и осознаваться художниками как недостаточные. Трансгрессия живописи, поправшей предметы тела, устремляющаяся от фигуративности к абстрактности, достигла некоторого предела в американском абстрактном экспрессионизме и перешла в отрицание живописности. В этих условиях и возникало искусство перформанса, специфическое телесное предъявление и телесные манипуляции, существующее в режиме про и переживания, в логике включенности и соучастия. Перформанс, как манифестация тела, утвердил присутствие этого тела, художника или модели, в искусстве, в отличие от модернистской живописи, отказавшейся от жизни и даже от самой материи. Переосмысление опыта Второй мировой войны, изобилующего практиками разрушения и уничтожения тел, коррелирующего с абстрактизацией и деструкцией тел на холсте, тоже толкало художников к осознанному или бессознательному обретению перформанса, ставшему эстетическим, этическим и физическим утверждением и предъявлением жизни. Из перечисленных послевоенных немецких художников постнацистская авторевизия была наиболее актуальна именно для Йозефа Бойса. Поскольку родился он в 1921 году, период его возмужания и взросления пришелся аккуратно на эпоху Третьего Рейха. В отрочестве Бойс состоял в рядах известной нацистской молодежной организации «Гитлерюгенд», членство в которой было обязательным для всех подростков, а уже в разгар Второй мировой войны, в 1941 году, он записался добровольцем в Люфтваффе, военно-воздушные силы Рейха. Учитывая эти биографические факты и череду мытарств, пережитых Бойсом в ходе войны, ему определенно было что переосмысливать и переоценивать после крушения нацизма. В попытках самоидентификации и художественных поисках Йозеф Бойс написал весьма необычную квазиавтобиографию под обычным названием «Жизненный путь». Этот текст ставит под вопрос жанр биографии вообще и объективность, правдивость самопрезентации автора в таких книгах. Да и сам Бойс многократно утверждал, что его биография — предмет его собственной интерпретации. Как можно охарактеризовать подобный литературный труд? Автофикшн, мифотворчество, биография как арт-практика? В любом случае, эта работа предполагает некоторое отстранение, отчуждение автора от самого себя, взгляд на себя со стороны. Представляя себя другим, писатель или художник, как и любой человек, всегда реконструирует свое прошлое, что-то замалчивая, иное включая, расставляя акценты. Так свои биографии или истории творят и политики, и летописцы, и государства. Вовсе не жажда лжи, но символические структуры определяют подобный нарратив. Бойс же создает автомиф символического перерождения из человека в художника через опыт смерти. Здесь уже совершенно не имеет значения, правда или фикция, с фактической точки зрения этот рассказ, выстроенный художником, поскольку он часть его эстетической программы. Согласно книге Йозефа Бойса, в 1941 году он стал добровольцем в Люфтваффе. Тогда же начал заниматься искусством. В 1942 году его дислоцировали в Крым, где он служил стрелком пикирующего бомбардировщика Ю-87. Начало его личной мифологии — 16 марта 1944 года, когда самолет, где находился Бойс, был сбит над Крымом. «Последнее, что я помню, Уже слишком поздно, чтобы прыгать, слишком поздно для того, чтобы открыть парашют. Наверное, это было за секунду до удара о землю. К счастью, я не был пристегнут. Я всегда предпочитал свободу от ремней безопасности. Мой друг был пристегнут, и его разорвало на части при ударе. Не осталось почти ничего похожего на него. Самолет врезался в землю, и это спасло меня, хотя я и получил травмы костей лица и черепа. Хвост самолета перевернулся, и я был полностью похоронен в снегу. Татары нашли меня день спустя. Я помню голоса. Они говорили «вода». Я видел войлок и чувствовал сильный запах топленого жира и молока. Они покрыли мое тело жиром, чтобы помочь ему восстановиться, и обернули меня в войлок, чтобы сохранить тепло. Примечание. Бойс пролежал в госпитале 3 недели, но потом опять вернулся на Западный фронт, был ранен в бою более 5 раз. На следующий день после немецкой безоговорочной капитуляции, 8 мая 1945 года, Бойса взяли в плен и направили в британский лагерь для интернированных, из которого выпустили 5 августа того же года. Он вернулся к родителям, а в 1947 году поступил в Академию художеств в Дюссельдорфе по направлению скульптура. Несколько позднее поисковая бригада обнаружила Бойса, тело погибшего пилота и ни следа татар. Опыт войны, близости гибели, ощущение агонии, сопровождаемой сильными запахами, по сути, опыт смерти и воскресения, повлиял на формирование идентичности художника. Материалы, которые он впоследствии аутично использовал во многих своих работах, несут опыт этой травмы, ее переживания и перерождения. Как Христос воскресил Лазаря, а плоть и кровь Христова, символизированная хлебом и вином, дарует спасение и вечную жизнь верующему человеку через таинство Евхаристии, так жир и войлок становятся символами воскресения для Йозефа Бойса. Символами перехода в иное состояние или же иное качество, символами становления художника из обыкновенного человека. Именно индивидуальное переживание, личный опыт, память дают возможность совершить такой прыжок, постфактум отрефлексированный и сформированный как миф и как манифест, связывающий жизнь, смерть, перерождение и тело человека с ипостасью художника. В конце своего апокрифическо-автобиографического повествования Йозеф Бойс предлагал поднять Берлинскую стену, уже возведенную тогда, в 1960-х годах, на 5 сантиметров, дабы улучшить ее архитектурные пропорции. Конечно, столь абсурдистское и радикальное заявление переворачивает все с ног на голову и ставит под вопрос серьезность предыдущего текста, который начинает восприниматься теперь в духе дадаистских манифестов и арт-практик. Кто бы мог подумать, но призыв Бойса даже спровоцировал расследование со стороны министра культуры Северного Рейна, по инициативе которого вскоре Йозефа Бойса уволят с должности профессора Дюссельдорфской академии художеств. Фотография. Демонстрация Освенцима, 1956-64. Первая инсталляция, посвященная жертвам Холокоста. В витрине, напоминающей одновременно и медицинский шкаф, и алтарь, за стеклом расположены различные предметы. Вещи-свидетели или знаки следов памяти. В центре 2 больших куска жира на электрической плите, которая не подключена к сети и не может растопить их. Рядом лежат фотографии лагерных бараков, рисунок женщины на бланке комитета, печатный камень с выгравированной христианской символикой, останки мертвой крысы, странные элементы, сделанные из кусочков колбасы, печенье, похожее на гостью, фигурка Христа. Здесь соединяется навязчивая необходимость памяти, ее обрывки, фрагменты, с невозможностью репрезентации опыта Холокоста. Объекты витрины — следы, указывающие нам на непредставимость смерти и Освенцима. Сам Йозеф Бойс говорил, состояние человечества — это Освенцим, и принципы Освенцима упорно сохраняются в нашем понимании науки и политических систем, в делегировании ответственности группам специалистов и в молчании интеллектуалов и художников. Мне постоянно приходилось обретать себя в столкновении с этой ситуацией и ее историческими корнями. В частности, я считаю, что сейчас мы переживаем Освенцим в его современном виде. 1960-е годы — время наиболее активной и продуктивной деятельности Йозефа Бойса. В это десятилетие художник создал самое прославленное и узнаваемое из своих инсталляций и перформансов с использованием войлока, жира, меда и мертвой плоти животных. «Стул с жиром», «Как объяснять картины мертвому зайцу», «Гомогенная инфильтрация для рояля», «Стая» и другие. Тогда же Бойс писал свою псевдо- или квази-автобиографию и стал одним из основоположников международного художественно-политического движения «Флюксус». Художником Бойс решил стать еще во время войны, тогда же начал и рисовать. Сразу после войны, в 1940-е и 50-е годы, он создавал рисунки с изображением силуэтов людей и животных, а также занимался скульптурой. Рисунки напоминали первобытные наскальные росписи, а скульптуры были исполнены в духе экспрессионизма. Социальной скульптурой Бойс называл и свою первую инсталляцию — «Демонстрация Освенцима». Так называемой социальной скульптуре он в 1978 году посвятит манифест, выразив в нем анархоутопический принцип прямой демократии, призванной заменить существующие механизмы бюрократии на свободные творческие волеизъявления граждан и коллективов. Еще в 1951 году Теодор Адорно вопрошал, возможно ли писать стихи после Освенцима. Бойс размышлял о том же, а с 1956 по 1964 год работал над инсталляцией «Демонстрация Освенцима». В это время появляется целое поколение иных, послевоенных художников, решительно порывавших с классической эстетикой, либо по меньшей мере до неузнаваемости трансформировавших ее. Импульс и ядро искусства для них — этическая работа, при которой все проявления власти, подавления, тоталитарности, дегуманизации и войны будут обнаруживаться и становиться пространством для коллективного осмысления. Здесь речь идет о процессах, происходивших в послевоенной Германии. Однако именно эти проблемы в 1960-е годы становятся объектом анализа и критики также и у французских философов, прежде всего у Мишеля Фуко, Жиля Делеза и Феликса Гваттари. Постепенно рассмотрение проблем власти, насилия, подавления охватывает чуть ли не весь мир, в первую очередь интеллектуалов тех стран, что приняли активное участие во Второй мировой войне. Среди прочих в эту критику включается мыслитель кардинально иной формации, американский лингвист и политический активист Ноам Хомский. В 1961 году Бойс стал профессором скульптуры Дюссельдорфской академии художеств. На занятиях со студентами он вел беседы, организовывал с ними выступления и демонстрации, даже основал политическую партию. Его индивидуальный метод преподавания заключался в воспитании художников, внимательных к материалу, фактуре и жизни вещи, а не к коммерческому успеху. За этим методом стоял особый гуманизм, развиваемый Бойсом, с которым далеко не все были согласны, как среди студентов и преподавательского состава, так и среди власти придержащих персон. Поэтому в 1972 году Бойс был уволен из Академии. В 1978 году Федеральный суд признал увольнение незаконным. Но художник не вернулся на место профессора, стремясь к максимальной независимости от государства. На фестивале нового искусства в Аахене в 1964 году перформативное камлание Йозефа Бойса саботировали правые студенты, ведь художник исповедовал радикально левые взгляды. Дело было в техническом университете. Бойс растапливал на плите два огромных куба жира, когда вдруг внезапно зазвучала пропагандистская речь Йозефа Геббельса. Это было воззвание к массам с призывом поддержать тотальную войну. Однако саботаж не достиг цели. Сорвать выступление Бойса не только не удалось. Неожиданное звучание речи, наоборот, лишь только дополнило перформанс значениями, породив столкновение смыслов и образов, указывавших на историю нации и неотрефлексированное отношение к ней. В 1964 году Бойс завершил весьма затяжное, около 8 лет, формирование своей первой инсталляции «Демонстрация Освенцима» и сразу же создал вторую «Стул с жиром». Ее название полностью отражает то, что видит зритель. Объемный кусок жира лежит на стуле. И все. Ну, разве что еще кусок проволоки. Инсталляция начинает обретать дополнительную семантику с учетом личной мифологии художника, которого после крушения самолета якобы обмазывали жиром и укутывали войлоком татары, чтобы спасти ему жизнь. Жир начинает ассоциироваться со спасением и обретает символическое значение. Он коррелирует с кровью и плотью Христовой, дающей надежду на вечную жизнь. Вместе с тем образ имеет и куда менее положительные коннотации. Косвенно жир напоминает о смерти и отнюдь не только об искупительной жертве Христа. Одним из вопиюще жутких и одновременно предельно рациональных деяний нацистов в концлагерях было использование умерщвленных ими же тел узников в производственных целях. Наиболее популярным материалом была человеческая кожа, из которой чего только не делали — перчатки, дамские сумочки, переплеты книг, обтяжку для абажуров. Тщательно сбривались и шли в дело волосы, использующиеся для производства различных текстильных изделий, хозяйственных сеток, одежды, даже подкладочной ткани формы эсэсовцев, как раз и контролирующих концлагеря, а также для набивания матрасов. Из волос мог изготавливаться и войлок, довольно часто используемый Йозефом Бойсом в инсталляциях. Один из самых известных арт-объектов такого рода — это работа 1966 года под названием «Гомогенная инфильтрация для рояля». Рояль полностью обернут войлоком. Так же, как татары некогда оборачивали израненного Бойса, согласно его легенде. На боках рояля красные кресты, общеизвестная медицинская атрибутика. Вместо Бойса или просто больного человека тут укутывается и словно исцеляется рояль, музыкальный инструмент, либо даже сама музыка, ассоциирующаяся с духом или душой, с внутренним, незримым миром, с чувствами, эмоциями, ощущениями и переживаниями. Кроме того, в гомогенной инфильтрации для рояля проявляется аллюзия на дадаистскую работу Мана Рея 1920 года «Загадка Изидора Дюкасса», инспирированную высказыванием самого Изидора Дюкасса, французского поэта XIX столетия, который куда более известен под псевдонимом граф де Лотриамон. Высказывание это перефразировал Сальвадор Дали. «Красота — это случайная встреча швейной машинки и зонтика на операционном столе». Мы можем лишь предполагать, поскольку это держалось в тайне, что в произведении Мана Рея одеялом обернуты предметы, упомянутые в знаменитой сентенции Лотриамона. Рояль же Бойса плотно обернут с полным визуальным сохранением своей специфической формы. Нет сомнений, что это за предмет, да и в названии обозначено «рояль». У Мана Рея загадка, а у Бойса ее нет. Однако само обертывание объектов сближает работы Йозефа Бойса и Мана Рея. Обе работы рождают парадоксальную полифонию смыслов. Что же касается использования нацистами человеческого жира для производства мыла, с ним эксперименты осуществлялись реже. Вероятно, потому что немного жира можно было изъять из трупов истощенных пленников. Некоторые исследователи даже считали этот факт фейком. Однако прецеденты определенно были, частично они зафиксированы в материалах Нюрнбергского процесса. К примеру, небольшая партия мыла из человеческого жира была изготовлена Рудольфом Шпаннером, профессором и директором анатомического института в Данциге, по-польски в Гданьске. Переработка жира людей в мыло Именно эта адская процедура стала некоторого рода мифом. Слухи о подобном производстве у немцев ходили еще во время Первой мировой войны. Отсылки же к такой переплавке жира до сих пор возникают в массовой культуре. Например, эта тема развита в популярном фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» 1999 года. Когда Йозеф Бойс осуществляет всевозможные манипуляции с жиром, помещая его на стул вместо человека, растапливая или размазывая его, эти действия производят различные семантические пласты, от личных значений самого Бойса до жутких фактов и ужасающих свидетельств, также не избежавших мифологизации. Образ жира у Бойса по меньшей мере амбивалентен. Он связан с опытом смерти и христианским чудом исцеления или воскресения, но также с антихристианским осквернением тел усопших и уподоблением людских трупов тушам животных на бойне, расчленяемым на части для дальнейшей обработки. Кстати, мертвое животное стало и материалом, и участником одного из самых знаменитых и странных перформансов Йозефа Бойса «Как объяснять картины мертвому зайцу». В нем тема смерти уже непосредственно внедряется присутствием трупа, с которым разговаривают, что-то ему объясняют. Этим удивительным, причудливым представлением, почти шаманским действом вдохновлялись и впечатлялись многие, не только зрители, но и художники. Например, Марина Абрамович, столь же значительная и крупная фигура в современном искусстве, повторила этот перформанс Бойса, воспроизведя его в деталях и предельной точности, вплоть до одежды и жестов, спустя ровно 40 лет, в 2005 году. Этот перформанс, полный символизма, напоминал странный ритуал. Можно ли разъяснить смысл картин? Зритель оставался вне галереи, отчужденным от смысла. Но достижим ли истинный смысл вообще? Природа искусства, как природа жизни и смерти, это тайна, не поддающаяся логике и рационализации. Зритель привык к слову, к тексту, к разъяснению и к экспликации. Здесь же зритель оказался в тишине, перед недоступностью опыта. Возникало множество интерпретаций разных деталей перформанса. Позлощенную голову Бойса ассоциировали с солнцем, мед с возрождением, зайца с плодородием и так далее. Сам художник говорил, что считает мед субстанцией жизни. Такими же живыми, воплощающимися, могут быть мысли человека. Мертвый заяц, очевидно, означает смерть, но также и связь жизни со смертью, то есть связь двух миров. Учитывая, что Йозеф Бойс был поклонником и последователем антропософии Рудольфа Штайнера, эзотерика и мистика. Бойс считал, что заяц воплощается в земле, поскольку строит в земле дом, роет норы. Заяц для Бойса был символом того, что человек может лишь вообразить. Заяц, даже мертвый, обладает большей чувствительностью и инстинктивным пониманием, чем многие люди с их твердолобым рациональным мышлением. Йозеф Бойс работал с разнообразными материалами, мифологизируя их и наделяя особыми статусами, из чего рождалась странная, специфическая полисемантичность. Перформансы Бойса нередко напоминали о практиках шаманизма и алхимии, о христианских мистериях и о страстях Господних, о жизни и смерти, о жертве и воскресении, но также о Холокосте и подавлении, о подчинении и порабощении, об истязаниях и контроле, о насилии и власти. Если дадаист, затеявший работу с различными объектами и их контаминациями, не желали ограничиваться набором конкретных предметов и материалов, то Бойс именно это и сделал, изменив тем самым не только фасад, но и саму суть искусства. Фотографии инсталляций. «Как объяснять картины мертвому зайцу?» Йозеф Бойс, 1965. Воспроизведение перформанса Йозефа Бойса «Как объяснять картины мертвому зайцу» в Музее современного искусства Соломона Гугенхайма, Марина Абрамович, 13 ноября 2005 года. Фотография с изображением Йозефа Бойса, держащего на руках словно младенца мертвого зайца, была сделана после его знаменитого перформанса «Как объяснять картину мертвому зайцу», состоявшегося 26 ноября 1965 года в галерее Шмела в Дюссельдорфе на его первой персональной выставке. Перформанс проходил так. Художник запер двери галереи изнутри, оставив приглашенных посетителей снаружи. Они могли наблюдать за действием только через окна, вне прямого контакта с художником и его работами. Бойс вымазал голову медом и покрыл ее сусальным золотом. Затем с мертвым зайцем на руках он принялся расхаживать по галерее от картины к картине, делая так, чтобы заяц касался лапами живописных полотен и рисунков. Бойс что-то говорил и нашептывал мертвому зверю, растолковывая смысл этих работ. Для изолированных стенами галереи зрителей действие «про» или же «подсмотренное в окна» было таинственно беззвучным. Несколько раз златоглавый художник прерывался, направлялся в центр зала и перешагивал лежавшую на полу ель. Публику впустили в помещение лишь через 3 часа. Йозеф Бойс с зайцем на руках сидел на табурете у входа. Сквозь туман времени или травмы, тревоги и призраки. Герхард Рихтер, появившийся на свет в 1932 году в Дрездене, относится к тому поколению послевоенных немецких художников, что и Йозеф Бойс. Последний старше на 10 лет и успел повоевать, когда Герхард Рихтер был еще подростком. Однако постнацистская рефлексия в произведениях Рихтера заняла не менее значительное место. Его работы в изобретенной им манере фотореализма, связанные с капиталистическим реализмом, не без иронии называемым так самими художниками, и с эволюцией постабстракции, нынче считаются одними из самых дорогих и успешных. Первая значимая и прославленная картина Герхарда Рихтера, очутившегося в послевоенной действительности, ощутившего груз вины и ответственности проигравшего народа-агрессора, будто бы нащупывали язык артикуляции исторической травмы и критики прошлого. Художник обнаруживал и обнажал сопричастность каждого, в том числе и свою, к истории Германии, начиная тем самым работу со стыдом, скорбью и трауром. Ранние произведения Рихтера выполнены в духе соцреалистической живописи, но в 1961 году, за 2 месяца до возведения Берлинской стены, вместе со своей женой художник бежал из Восточной Германии в Западную. Конечно, после этого обе настенные росписи, сделанные им в Академии художеств и Музее гигиены, закрасили по идеологическим соображениям. В Западной Германии Герхард Рихтер вместе с Зигмаром Польке, который тоже стал видным и авторитетным немецким художником следующих 10 лет, начал обучение у Карла Отто Гёцца в Дюссельдорфской художественной академии. В ней он, уже владеющий кистью и красками, работал с самыми актуальными течениями и новейшими мировыми тенденциями, настойчиво отыскивая свой путь и свой голос в искусстве. Художественная академия в Дюссельдорфе, открытая еще в 1773 году, уникальное место для искусства, заведение, воспитавшее многих художников новой формации. После Второй мировой войны в ней учились Йозеф Бойс, Гюнтер Грасс, Герберт Зангс, Эрвин Херих. Этот период с конца 1950-х до конца 70-х считается звездными годами Академии, когда немецкое, да и мировое искусство формировалось вокруг главных героев поколения — Йозефа Бойса, Герхарда Рихтера, Гюнтера Юккера, Хайнца Мака, Отто Пине. Появлялись объединения и группы художников с расширенной концепцией искусства и с концепцией социальной скульптуры — Герман Поп, Зироу и Флюксус. Они проводили эффектные перформансы и критические дискуссии, повлиявшие на события 1968 года, на западно-германское студенческое движение 60-х и на искусство вообще. Так живопись Рихтера 1960-х годов стала поиском оригинального языка, метода, темы, но, помимо того, и терапевтическим актом работы с исторической памятью. Он задался целью создать на холсте аналог документального фотографического изображения, используя архивы снимков, семейных, из прессы или случайно подвернувшихся, он переносил на полотна изображения, пожухлое, не всегда четкое, зернистое. Именно изъяны и привлекали его в фотографиях. В смутных следах памяти, знаках совсем недавних событий, вытесняемых в область бессознательного, как стыдное, неприятное, тревожащее, травмирующее. Свидетельство прошлого, часто замутненное и неясное, Рихтер еще дополнительно размывал, размазывал. В результате публичные снимки, превращенные в картины, смотрелись остраненно, как странность остановленного момента, как нечто полузабытое либо вытесненное, как дежавю или флешбэк, увиденный словно сквозь траурную вуаль забвения, сквозь мутное стекло нежелания помнить или желания не помнить. Также размытость изображения парадоксальным образом усиливает вуайеристский аппетит зрителя. Частично скрытое или замутненное вызывает гораздо больше интереса и жажды всматриваться. Индивидуальная и коллективная память о затяжной травме нацистского режима, Холокоста и Второй мировой войны несет в себе два взаимоисключающих намерения. Неистовое желание забыть и не менее неистовую тягу рассмотреть, вспомнить, узнать в деталях. На этом конфликте интенций Герхард Рихтер сформировал образ тщетности попыток рационализации памяти и недосягаемости опыта, представленного на фотодокументе, но совершенно недоступного для другого. К исторической памяти, к коллективной и к индивидуальной травме нельзя подобраться. Она всегда ускользает от рациональных или логических усилий. Поэтому фотосвидетельство не может быть выписано на полотне реалистично и четко. Спустя годы Герхард Рихтер заметит: фотографии были шагом вперед. Теперь я потрясен, что история кажется ясной, потому что в то время ясной она не казалась. Фотография с начала 20-го столетия все более претендовала на статус искусства. Многое для ее становления в этом качестве сделали уже неоднократно упоминавшиеся выше Александр Родченко и Ман Рэй, большей частью в 1920-х и 30-х. А к 1960-м годам, когда Герхард Рихтер обрел свой собственный способ художественного высказывания, именно в работе с фотографией, которая уже стала автономным и полноценным искусством, появилась целая плеяда разнообразных и знаменитых поныне фотохудожников: Анри Картье-Брессон, Диана Арбус, Робер Дуано, Филипп Халсман, Марк Рибу, Элиот Эрвит, Ричард Авидон и многие другие. Также 1960-е и 70-е годы — это и период развития теории фотографии. Вальтер Беньямин и Зигфрид Кракауэр уже создали к тому времени ключевые работы по ее осмыслению, а скоро напишут и опубликуют не менее значительные тексты о фотографии Ролан Барт, Сьюзен Сонтаг, Жан Бодрияр, Розалинда Краус и Андре Руйе. Как раз во время творческих поисков Герхарда Рихтера фотография в своем параллельном и вроде бы автономном развитии трансформирует состояние визуальных искусств в целом. Существование и возможности фотографии ставят под вопрос само понятие произведения искусства, формат и методологию исследования традиционной истории искусств, а кроме того, расшатывают, опять-таки традиционное, понимание художественного пространства. Рихтер распознал или интуитивно уловил современные и актуальные процессы в искусстве. Тщательно и мучительно выискивая нечто свое, он наконец-таки обратился к фотографии, размывание которой на холсте сформировало узнаваемый и уникальный почерк художника. После войны менялся взгляд на мир, возникали альтернативные взгляды, ракурсы и оптики. Своеобразными чемпионами в этом деле стали Жак Лакан, Жиль Делёз, Жак Деррида и Жан Бодрияр. Если последний взглянул на мир как на машинерию различных симулякров, то Деррида разработал понятие «призрак» и чуть ли не целую дисциплину «хантология» или «призракология» как альтернативу привычной онтологии. Призрачность реального провозглашал и констатировал Жак Лакан, а Ролан Барт в своем знаменитом эссе «Камера люсида» писал о моменте фотографирования как о символической смерти объекта фотографии, то есть о превращении в образ, в призрак. Фото является буквальной эманацией референта. От реального, бывшего там тела, исходят излучения, дотрагивающиеся до меня, находящегося в другой точке. Длительность трансмиссии особого значения не имеет. Фото исчезнувшего существа прикоснется ко мне так же, как находящиеся в пути лучи какой-нибудь звезды. Герхард Рихтер своими квази- или псевдофотографическими работами будто загодя иллюстрировал в начале 1960-х еще не написанное исследование фотографии Ролана Барта и изыскание прочих теоретиков. Работы Рихтера показывают, что искусство и является территорией призраков, будь то фотография, живопись или кино. Кстати, как раз в то время, в 1961 году, вышел на экраны знаковый фильм о призрачности, о памяти, о призрачности памяти Алена Рене, базирующийся на столь же призрачной прозе Алена Роб-Грие. Эту призрачную тенденцию в литературе отмечал чуть не ранее французский писатель-эссеист Морис Бланшо, называя искусство словами «вечными муками нашего языка», стремящегося вернуться к тому, что всегда отсутствует. Призрачность проявилась даже в музыке, прежде всего в авангардной, экспериментальной, ориентированной на электронное звучание, открывшейся массовому слушателю в 1950-х годах и достигшей разгара к концу 20-го столетия, когда на дворе была эпоха рейвов, оставшая популярной электронная музыка дифференцировалась на множество направлений. Однако территорией призраков является не только искусство, но и сама действительность, повседневность каждого человека, работа памяти и восприятия. После войны вся Европа превратилась в сумеречную зону, локация фантомных утопий, призраков миллионов погибших и выживших в концлагерях, но выглядевших как призраки, измученных и изможденных. Европа стала пространством непредставимого опыта, непосредственная репрезентация которого невозможна, даже для свидетелей кошмарных событий. Из невозможности реалистического выражения опыта, из осознания утопичности, фальшивости, на и придуманности оснований соцреализма, которым Рихтер занимался еще до побега в Западную Германию, из смутности, тревожности и призрачности не только фотографий, но и отображаемой и раскрываемой ими окружающей среды, жизни, действительности, проявлялись, завораживая зрителей, неясные и размытые персонажи-призраки на картинах Рихтера. Все большая размытость и растворенность фигуры образов впоследствии привела художника к беспредметному, абстрактному искусству. Ощущение призрачности и ускользания передают работы Рихтера «Дядя Руди», «Тетя Марианна», «Мистер Хайди», «Хорст с собакой». Полотна наполняются призраками, масляная краска выводит повествование о бестелесной материи памяти и утраты. Все эти картины объединяют личный трагический опыт семьи. Тетя Марианна — тетя Рихтера, страдавшая от шизофрении. Согласно нацистским законам, она должна была быть отправлена на принудительную стерилизацию. В 1945 году Марианна умерла, предположительно попала под программу насильственной эвтаназии. На картине «Дядя Руди» изображен улыбающийся дядя художника, одетый в военную форму вермахта. Типичный образ мужчины, воспитанного в патриотической среде, сформированной нацистской пропагандой. Фотография, по которой написана картина, сделана перед его отправкой в Нормандию, где дядя вскоре погиб. В этой семейной серии картин Рихтер исходит из своего послевоенного опыта, когда тысячи детей узнали истории своих родителей об их прямом или косвенном соучастии в Холокосте и мировой агрессии. Тетя Марианна погибла от нацистского режима. Дядя поддерживал режим и тоже погиб. И жертва, и преступник происходили из одной и той же семьи. Призрачный облик прошлого на картинах Рихтера становится знаком указания на траур по жертвам. Опыт Холокоста не может обрести точную или реалистическую репрезентацию, а понимание этого немыслимого насилия никогда не будет достигнуто. Минувшее будто оживает, обретает лицо. Основа картин фотоснимки. Но вместе с тем и замутняется, становясь недоступным. Тот факт, что Герхард Рихтер создает картины, природа которых принципиально отличается от фотографического медиа, чрезвычайно важен. Они одновременно представляют прошлое как документ и ограничивают к нему доступ за счет размытия изображения. Этим приемом Рихтер проблематизирует процессы запоминания и забвения, невозможности прямой репрезентации отчужденного опыта травмы. Рихтер увидел эти снимки в книге французского философа Жоржа Диди Юбермана, в 2008 году изданной на английском с названием «Изображение вопреки всему. Четыре фотографии из Освенцима». В книге Диди Юберман рассуждает о значении скопления черного на одной из фотографий, сделанной из газовой камеры. Скопление черного окружает происходящее событие — кремацию трупов. Плотная темная масса окружает вид мертвых тел и ям. Точное изображение уступает место визуальному следу, оставленному на фотографии. Так, согласно Диди Юберману, черное становится центральной частью снимка, не менее важной, чем человеческие фигуры на нем. Чтобы запечатлеть на фотокамеру преступление, происходящее снаружи, необходимо отступить внутрь пространства газовой камеры, обличающей преступление зондеркоманды. Фотография зондеркоманды номер 280 запечатлела обрамленный дверной проем или окно газовой камеры. Видно уничтожение тел. Фотография зондеркоманды номер 281. Документация процесса уничтожения тел. Фотография зондеркоманды 282. Женщин ведут в газовую камеру. Фотография зондеркоманды номер 283. Деревья возле газовой камеры. Изначально Рихтер переносил эти четыре фотографии на холст и планировал создать серые размытые картины, как он уже делал в своих ранних фотореалистических работах. Но вскоре художник отказался от изначального замысла, превратив картины в абстрактное полотно с преобладающим серым, скоплением черного цвета и контрастными вкраплениями красного и зеленого. В итоге документальные фотографии растворились под слоем красок, стали совершенно непроницаемыми и невидимыми. Но знание о том, что они там есть, наподобие пунктума Барта, непрерывно присутствует, как присутствует нерепрезентируемый образ в изображении. Выставка полотен Рихтера сопровождалась кадрами, ставшими основой для серии. Соотношение невозможной, неизобразимой реальности Холокоста и абстракции в серии «Биркенау» создает двойное существование видимого и представимого. Травматический опыт и абстракции соединяются на поверхности холста посредством механического объективного медиафотоаппарата. После 1960-х годов в работах Герхарда Рихтера все больше превалировала абстракция. Уже в начале 1970-х он создал серию монохромных полотен под названием «Серое». Тем не менее, и тогда, и в последующие годы он не забывал об открытом им фотореализме, периодически создавая натуралистичные картины, в основном портреты, ставшие более сфокусированными, четкими и ясными, чем в 60-х. Таков, например, известный портрет Бетти 1977 года. На пике же работы в фотореалистическом ключе в 1966 году, помимо множества полотен, посвященных Пере и изживанию травмы, стыда, вины, зиждущихся на призрачных воспоминаниях о нацизме и войне, Рихтер написал одну примечательную картину. Исполненная в манере фотореализма Эмма, обнаженная на лестнице, представляет собой оммаж Марселю Дюшану с явной аллюзией к его знаменитому полотну 1912 года «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», с которой Дюшан начал свое восхождение в качестве художника, решив завязать с живописью и приступив к поиску иных творческих форм и стратегий. Работа Дюшана тоже имела прообраз. Он ориентировался на серию хронофотографических снимков Эдварда Майбриджа, на которых также спускается по лестнице нагая женщина. Дюшан свел в единый образ множество моментов и поз женского тела, запечатленных Майбриджем. Продолжая эту традицию, Рихтер изобразил тело обнаженной, спускающейся по лестнице, но, как и следовало ожидать, истаивающее в пространстве, будто призрак. Кроме того, обнаженная представлена не сбоку, как у Дюшана, а фронтально. Она спускается прямо к зрителю. Фотографии картин. Благовещение. Тициан в Вечеллио. 1535 год. Благовещение. Герхард Рихтер. Вслед за Тицианом. 1973. Благовещение. Герхард Рихтер. Вслед за Тицианом. 1973. В 1970-х растворяющимися на полотнах Герхарда Рихтера предстают не только травматические воспоминания о войне, но и христианские сюжеты, написанные великими мастерами прошлого. С одной стороны, само обращение к обеим темам словно декларирует мифологичность любого сюжета, с другой — серия картин «Благовещение» вслед за Тицианом показывает растворение великого искусства прошлых веков, а также намечает грядущую эволюцию художника от фотореализма к беспредметности, напоминающую многолетний путь к абстракции Пита Мондриана. Как и Мондриан, Рихтер придет к изображению четких геометрических тел, квадратов, полос и разделению цветов. Произведения Рихтера обнаруживали призрачность памяти и самой реальности. Также воспринимались фотографии, на основе которых они писались. Призрачным виделось искусство. Призрачной оказывалась и жизнь. Призраки, тревоги, травмы и смутное чувство вины по сути характеризуют пространство бессознательного или, если использовать психоаналитическую концепцию Жана Лакана, пространство реального, которое никогда непосредственно не дается нам и сигнализирует о себе лишь посредством следов, призраков или пунктумов. Ничто или пустота, декларируемая и рассматриваемая экзистенционалистами, а до них взятая за основу дадаистами, во многом определяет и произведение Рихтера. Параллели между послевоенным поколением немецких художников и дадаистами появляются вновь и вновь, в том числе через отсылку Рихтера к произведению Марселя Дюшана, соратника дадаистов. Как и анархические, нигилистические ориентиры дада, пафос рихтеровских полотен возражает и восстает против метафизического удвоения и деления мира на высокое и низкое, на искусство и жизнь, на содержание и форму. А по поводу последней дихотомии Герхард Рихтер и сам провозглашал: «У содержания нет формы, оно само — форма». Для Герхарда Рихтера не важен стиль, важен отказ от стиля, а в некотором смысле отказ и от авторства, от себя самого. И благодаря и вопреки этому он всегда был современен. По поводу отказа от авторства достаточно вспомнить знаковое эссе Ролана Барта «Смерть автора», написанное в 1967 году. Рихтер не сочинил псевдоавтобиографии и не позаботился об узнаваемости своего образа, как Йозеф Бойс, всегда в шляпе и рыболовном жилете. Значительная часть биографии Рихтера отражена в фильме 2018 года, где художник при этом не назван своим именем. Зато название фильма режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка показательно — «Работа без авторства». Символическое убийство отца и опыт его вины. Примерить на себя опыт символического, воображаемого и реального отца с погружением в природу нацистского мифа, дабы освоить его и изжить, это эстетическая программа одного из наиболее известных послевоенных художников — Ансельма Кифера. Он родился незадолго до завершения войны в бомбоубежище госпиталя в Донауэ-Шингене в семье офицера вермахта, учителя рисования Альберта Кифера и его жены Силли. Становление художника пришлось именно на 1960-е годы, когда бунтовало поколение послевоенной молодежи, решительно настроенная против ценностей, норм и взглядов своих отцов. Это движение, среди прочего, выступало против возвращения бывших национал-социалистов в государственный сектор. Идеи молодежи поддерживались трудами философов-марксистов Франкфуртской школы Герберта Маркузе и Теодора Адорно, коими восхищался Кифер. Художественная карьера Кифера началась с грандиозного скандала. Его дипломная работа 1969 года представляла собой художественно-фотодокументальный перформанс, который вызвал радикальное неодобрение со стороны академической художественной профессуры и общественности. В качестве диплома Кифер предоставил цикл фотографий, сделанных в различных местах Европы, от античных руин до северных широт. На этих фотографиях он фигурировал сам, провокационно вскидывающий правую руку в нацистском жесте. Так он концептуально имитировал идентификацию с преступниками, а точнее переживал опыт отца, биологического и символического. Немецкое культурное прошлое, возвращенное идеями романтиков, идеалистической философией, кровью и почвой. На все дальнейшее творчество Кифера появляла тема возвышенного исторического опыта. От знаковой битвы в Тевтобургском лесу, консолидировавшей германские племена против римлян в IX веке нашей эры и описанной романтиком Генрихом фон Клейстом, до национал-социализма. В итоге все эти возвышенные события кульминировали в истреблении еврейской культуры и Холокосте. Художественное высказывание Кифера пугающе амбивалентно. Однако сопоставление нацистского приветствия и величественных римских строений имело целью не подчеркнуть контраст, а скорее подчеркнуть определенную преемственность, особенно учитывая склонность Гитлера к классической монументальной архитектуре. В нацизме соединились тяга к монументализму, гигантомании и размаху Римской империи с чувством возвышенного, рассмотренного Эдмундом Берком и Иммануилом Кантом, а в нацизм, пришедшего из немецкого романтизма. Романтические возвышенные истоки идеологии национал-социализма позднее проанализировали французские философы Жан-Люк Нанси и Филипп Лакула Барт в исследовании с красноречивым названием «Нацистский миф». Ансельм Кифер обнаружил связь национал-социализма с романтизмом на десяток лет ранее них. Связь эта актуализирована на одной из фоторабот серии «Героические символы», как отсылка к романтическому произведению. Эта фотография представляет собой аллюзию к чрезвычайно знаменитому полотну немецкого художника эпохи романтизма Давида Каспара Фридриха, картине «Странник над морем тумана». Если у Фридриха странник осаниста и гордо возвышается на скале, окруженной туманом, то у Кифера одинокая зигующая фигура стоит на берегу моря. Образ воды нередко будет проявляться и на живописных полотнах Кифера. Одна из фотографий все той же дипломной серии, сделанная в студии художника, была подписана так: «Хождение по воде. Попытка в ванне». Кифер поставил в ванну табурет так, чтобы тот едва скрылся под водой, и встал на него, словно на поверхность воды. Помимо весьма очевидной отсылки к Писанию, а именно к чуду хождения Иисуса Христа по воде, эта работа отсылает также к популярной в эпохе Третьего Рейха шутки о том, что Адольф Гитлер ходил по воде, потому как не умел плавать. Фотографии картин. Серия «Героические символы». Ансельм Кифер. 1969. Дипломные фотографии Кифера, на которых он зигует, отдает нацистский салют, приветствие, позаимствованное у древних римлян, на фоне сохранившихся артефактов древней архитектуры, памятников и природы, перед античным амфитеатром, горными пейзажами оккупированных стран, морским прибоем, встав на стул. Само перформативное действие Кифера получило название «оккупации». Так в русскоязычном пространстве обычно именуют и снимки, запечатлевшие эти художественные акты. Однако для своей дипломной выставки, прошедшей в Академии изящных искусств Карлсруэ в 1969 году, Ансельм Кифер скомпоновал все эти фоторработы под одну обложку — в альбом, который он не без горькой иронии нарек «героическими символами». Взял же он это название из статьи 1943 года в журнале Национал-социалистической партии «Искусство в Германском Рейхе». В ней обсуждалось жизненно важное значение искусства, которое изображало бы для современных немцев сугубо героическое германское прошлое. Картина «Странник над морем тумана». Каспар Давид Фридрих. 1818. «Хождение по воде. Попытка в ванной». Ансельм Кифер. 1969. Кифер будто уподобляется монументальным руинам или пейзажам, на фоне которых он фотографировался. Для этих снимков художник надевал части униформы своего отца, брюки-галифе и сапоги для верховой езды, что тот носил во время войны, будучи офицером, а иногда вещи в духе хиппи и пестрое женское платье, рождавшее комический и саркастический эффект. Позже Ансельм Кифер растолковал мотивы своего перформанса, который столь негативно потряс, возмутил, шокировал публику и академию. «Я хотел выяснить для себя, возможно ли еще искусство после фашизма. Я хотел увидеть заявлением фашизма, за его поверхностью, что значит для меня бездна фашизма. Я хотел изобразить в себе невообразимое». Здесь снова возникает парафраз высказывания Теодора Адорно. «Возможно ли писать стихи после Освенцима, ставшего рефреном рефлексии послевоенного поколения художников?» Подобные вопросы о возможности существования искусства автоматически подразумевают поиск выхода из сложившегося тупика и поиски актуальных тенденций, новых эстетических путей и современных средств выражения. Интериоризация, присвоение и ревизия опыта отечества и собственного отца — это процесс перехода границ к иному опыту, инкорпорации в другой дискурс, внедрение и вселение в чужую и чуждую субъективность, становление иным субъектом, иным человеком с иными взглядами, а затем форсирование этих взглядов, изживание этого «о» и усвоенного опыта. Кифер говорил: «Хотел спросить себя, я фашист?» Это очень серьезный вопрос. На него нет быстрого ответа. Было бы слишком легко дать его. Власть, дух соперничества, чувство превосходства — все это часть моей личности, как и каждого человека. Так что же делает фашизм фашизмом? Почему и как включается логика насилия и жажда истребления? Если художники не артикулируют травму, если не представляют зрителю нечто дискомфортное, тревожное, жуткое, настойчиво вытесняемое в область бессознательного, если не говорят о замалчиваемом всеми, то это ведет к фатальному итогу. Живопись Кифера, подобно его фотоработам, обращена к травме прошлого и формирует этические ориентиры художника и его поколения в настоящем. Ансельм Кифер разъяснил свои эстетические установки и свой взгляд на искусство так: «Я считаю, что искусство должно брать на себя ответственность, но оно не должно переставать быть искусством. Мое содержание может быть несовременным, но оно политическое». Живопись Ансельма Кифера — своего рода новая визуальная философия истории личной, немецкой и всеобщей катастрофы. «Моя биография — это биография Германии», — тезис художника, отважившегося работать с табуированной темой нацистской символики, бередя незарубцевавшиеся раны коллективной памяти Европы и особенно Германии. В частности, Кифер вопрошал об идеологических истоках национал-социализма и о роли национальных немецких мифов, от эпоса до политической философии, в процессе его становления. После скандальной выставки в 1970 году Кифер подружился с Йозефом Бойсом, который поддерживал его деятельность, не сомневаясь в критическом пафосе его работ. Картины Ансельма Кифера возвращают в живопись не только фигуративность, но также и монументальность, правда, с ироническим и критическим отношением к ней. Его любимый цвет — серый, цвет сомнения. Также это цвет строительных материалов и архитектурных развалин, И вот тут снова наблюдается очередное возвращение к теме руин после войны. Я вижу свои картины как руины или строительные блоки, которые можно собрать. Из них можно что-то построить, но они не закончены. Они ближе к ничто, чем к совершенству. Развалины и строительный материал, конец и начало, сошлись в некой нулевой точке. Ничто, слово, которое в очередной раз связывает послевоенных немецких художников с экзистенционалистами и с дадаистами. Ансельм Кифер декларирует ничто и разрозненное множество, которому лишь предстоит соединиться в целое. Эта ситуация детерминирует серийность работ художника. И фото, и картины он создает преимущественно циклами. Так дипломная скандальная выставка Кифера была продолжена одноименным циклом картин. Помимо красок, Кифер использует для создания своих полотен разнообразные материалы — пепел, солому, подсолнухи, пряди волос, песок, глину, обожженное дерево, лоскуты ткани. К тому же он работает со свинцом, как в малых, так и в больших количествах. Это своего рода ингредиенты и градиенты алхимии скорби. Именно из свинца в свое время алхимики пытались добыть золото. Кроме того, свинец токсичен и ассоциируется с милитаризмом, войной и насилием, ведь из него отливают пули. Да и в целом сырые, ветхие либо отработанные материалы, которые использует Кифер, вкупе с предпочтением серого цвета, напоминают о прахе, пепле, потерях, о мементо мори и о бесформенности боли и травмы, о поруганном, разъятом, лишенном формы теле покойника. Из множеств оторванных членов и разрозненных органов руинизированного корпуса мира, как из строительных блоков, еще только предстоит собрать новое пространство для жизни. Современный немецкий философ Петер Слоттендайк полагал, у искусства Кифера есть своя, особенная пространственность, равно удаленная как от ужасающего, так и от декоративного. От декоративного искусства художественное пространство, сформированное Ансельмом Кифером, определенно далеко. Однако ужасающее в том или ином виде неизбежно брежет и проявляется в его работах, пусть и в качестве отфильтрованного иронии осадка или в состоянии усталости ужасаться. Пафос работы героя немецкого духа амбивалентен, что вообще присуще поэтике Кифера. Выражается это не только в перечне имен, в котором парадоксально соседствуют сторонник Гитлера, Вайнхебер, и его противник, Музиль. По словам Кифера, само название картины следует понимать иронично. Изображение также рассматривается в качестве иронической аллюзии на Вальхаллу. Под Вальхаллой здесь подразумевается не мифический горний чертог для павших в бою доблестных воинов, уносимых на небеса агрессивными девами-валькириями, а названный так зал славы выдающихся исторических личностей Германии, расположенный в Баварии, к востоку от Регенсбурга. Согласно замыслу автора или без его ведома, что не столь и важно, этот зал ассоциируется с другим, национал-социалистическим залом торжеств для молодежи. Так, интертекстуальные и полисемантичные работы Ансельма Кифера критикуют идеологию нацизма посредством амплификации ее утверждения. Фотография. Барак для узников Освенцима. Кифер в своем искусстве грандиозным образом объединяет все то ужасное и прекрасное, что имеется в его стране, как считает британский искусствовед Норман Розенталь, в отличие от Петера Слоттердайка, борца с крайностями и критика иронии. Ирония Кифера, конечно, сложнее, нежели карикатурное преувеличение. Она осуществляется посредством множественного воспроизведения, почти конвейерного повторения нацистского приветствия в перформансах оккупации, а также в неочевидном перечне имен духовных лидеров и героев нации на картине «Герои немецкого духа». Зал славы духовных героев нации, изображенный Кифером, выглядит как чердак, сарай или возведенный наскоро военный госпиталь. Но более всего он напоминает стойло для домашнего скота и одновременно барак для узников нацистского концлагеря, к которым и относились, как к животным. Кифер превращает барак стойла в зал славы авторитетных персон германской истории, небрежно начертав их имена на полу. Героизм, возвышенный опыт, экстатика духа, важнейшее достижение, оказывается, нередуцируемы, неотделимы парадоксальным образом от низменных человеческих импульсов, амбиций превосходства, склонности к порабощению себе подобных, немотивированного насилия, причинения боли, бессмысленных войн, агонических страданий и сотен, тысяч, миллионов смертей. Говоря совсем просто, плохое в нас неотделимо от хорошего, прекрасное от ужасного, наслаждение от страдания, приятная греза от кошмара. Следуя за этической и эстетической мыслью Кифера, приходится, к сожалению, констатировать, что фигура и персона Адольфа Гитлера имманентна немецкой культуре и шире — культуре вообще. Феномен нацизма и Холокоста напитывался теми же соками, что и германо-скандинавский эпос, и классическая немецкая философия, и явление немецкого романтизма, и музыка немецких композиторов, даже экспрессионизм, провозглашенный нацистами дегенеративным искусством, вплоть до современных художников Германии, о которых в данный момент идет речь. Начиная со своей дипломной работы, Кифер не ограничивался изображениями на плоскости бумаги или холста. Даже наоборот, фотография и живопись последовали уже за серией перформативных актов оккупации. Фотоработы или полотна, объединенные в циклы, художник и сам называл строительными блоками. Выставки нередко собирались из них как пространственная композиция, инсталляции. Позже картины комбинировались в едином пространстве с иными объектами, созданными из разных материалов — проволоки, арматуры, дерево, но преимущественно из бетонных плит и свинца. Во время выбора профессии Кифер начал изучать историю литературы и романские языки. Любовь к книгам осталась с ним на всю жизнь. Даже многим своим работам он будет давать имена или апеллировать к ним писателей, поэтов, литературных и мифологических персонажей, как и названия произведений — «Парцефаль», «Велимир Хлебников», «Похищенное письмо», знаменитая новелла Эдгара По и так далее. В 1980-х Кифер выразит свою библиофилию чередой инсталляций, сделанных из свинца, шкафов и стеллажей, переполненных книгами. Позднее он создаст несколько скульптур в виде стопки книг с птичьими крыльями. Да и на картинах его постоянно фигурируют надписи «Слова», читая литература. Монументальность, с образами которой Кифер работал с самого начала своего творческого пути, не исчезнет из его произведений и в 21 веке. Более чем монументальная инсталляция «Семь небесных дворцов» была установлена в 2004 году в художественной галерее Пирелли Хангар Бикокка в Милане в качестве постоянной экспозиции и простояла там более 10 лет, до 2015 года. В 2010-х годах инсталляция дополнилась 5 картинами Кифера. Название было взято художником из древнееврейского трактата «Сефер Хешалот», «Книга дворцов, святилищ». Сами башни напоминают как о монументальности, так и о руинизации. Они возведены из бетонных плит, транспортных контейнеров, угловых строительных модулей и свинца. Каждая высотой от 14 до 18 метров и весит 90 тонн. Подобный монументальный размах свойствен каждому проекту Кифера. Это относится и к выставке «Ансельм Кифер» Велимиру Хлебникову «Судьбы народов», которая состоялась в 2017 году в Эрмитаже и была посвящена столетию Великой Октябрьской революции. Уже упоминалось, что многие художники первой половины XX века, особенно послевоенные, придерживались главным образом антифашистских, антинацистских и социалистических, марксистских взглядов. Кифер не исключение, поэтому и выставку в России посвятил революции. Кифер обратился к образу и творчеству Велимира Хлебникова в 2017 году уже не в первый раз. Выставка Кифера «Велимир Хлебников» состоялось 10 годами ранее, в 2006 году, на юге Франции, в Боржаке, где художник до 2007 года постепенно создавал грандиозный художественный комплекс. Ему же Кифер посвящал и отдельное произведение в составе других серий. Оммажи, мероприятия и экспозиции, русскому футуристу, Будет-Лянину и председателю земного шара, как тот себя величал, следует рассматривать в качестве инсталляций. Масштабные картины 2 на 3 метра деконструируют пространство музеев и выставочных помещений. Зритель погружается в более чем просто специфическую атмосферу, оказываясь на жуткой, странной, постапокалиптической, дегуманизированной, деантропизированной территории, почти всегда лишенной каких-либо живых существ, в том числе людей. Человек уже не венец творения, не главенствующая в мире фигура. Однако дух над водой изображен в виде книги, а в водоемах нет-нет, да и покажется лодка. Какие-то артефакты, творения рук человеческих все-таки встречаются в этом унылом мире скорби на грязно-серых и меланхоличных холстах художника. Экспозиция «Ансельм Кифер» Велимиру Хлебникову словно инспирирована произведениями и других самобытных авторов русской литературы первой половины XX века. Картины будто иллюстрируют прозу Андрея Платонова, тоскливую, безысходную, однако искрящуюся стремлением в непременно светлое будущее и отчаянной надеждой на счастье. Этот внутренний разрыв единства мира и субъекта всегда препарируется Кифером. Конечно, Кифер читал из русской литературы стихи не только Велимира Хлебникова, но и, к примеру, Осипа Мандельштама. Художник, который наносил небрежные надписи на свои холсты и вносил в работы разнообразные аллюзии к тем или иным явлениям немецкой и мировой культуры, вполне мог бы позаимствовать строки из произведений Мандельштама, например, из хрестоматийного стихотворения «Ласточка». Как и проза Платонова, эти стихи будто преображены мрачными холстами Кифера. «Не слышно птиц, бессмертник не цветет, прозрачны гривы табуна ночного. В сухой реке пустой челнок плывет. Среди кузнечиков беспамятствует слово». Стихи Хлебникова и Мандельштама, как и Александра Блока и Сергея Есенина, переводил на немецкий язык любимый поэт Кифера Пауль Целан, ставший одним из величайших и ключевых авторов 20-го столетия. Именно его переводы познакомили художника с русской и французской поэзией. Стихи самого Целана заставили размышлять крупнейших философов современности, таких как Мартин Хайдеггер, Эммануэль Левинас, Жак Деррида, Юлия Кристева, размышлял над ними и Ансельм Кифер. Пауль Целан в своей знаменитой «Фуге смерти» создает пронзительный и амбивалентный, как у Кифера, образ великой немецкой культуры, указывая на неотделимый от нее феномен нацизма строками: «Он свистом зовет своих псов, он свистом сзывает евреев, чтобы рыли могилу в земле, он велит нам теперь сыграйте для танца». Если Кифер работает с разными физическими объектами, кусками металлических решеток, свинцом, пеплом, добавляя их на холсты и в инсталляции, что порождает ощущение физиологичности, травмы, смерти, овеществления и возвращения печально известной, но вытесняемой, предаваемой забвению истории, то Пауль Целан запечатлевает образы жизни и смерти, земля, свинец, пепел, в сплетениях слов, которыми завершается фуга смерти, и это подглавка. «Черная млечность рассвета, мы пьем тебя ночью, мы пьем тебя в полдень, смерть, немецкий маэстро, мы пьем тебя на закате, и утром мы пьем и пьем, смерть, немецкий маэстро, и меткий глаз голубой. Точна свинцовая пуля, и она покончит с тобой. В доме живет человек, золото волос твоих Маргарита, он травит собаками, нас, нам, в небе могилу сулит. Он играет со змеями, грезит смерть, немецкий маэстро. Золото волос твоих, Маргарита, пепел волос твоих, Суламиф». Перевод Вячеслава Куприянова. «Только гвозди и никаких гвоздей». На почве послевоенной идеологической ревизии вины, стыда и покаяния, памяти о смертях и травмах в Германии возросло немало самобытных художников. Всех невозможно было бы рассмотреть подробно даже в объемной книге по истории искусств. Однако в этом разделе также невозможно не припомнить по меньшей мере еще две фигуры того периода — Георга Базелица и Гюнтера Юккера. Первый начал в 1960-е реабилитировать и реанимировать экспрессионизм, опороченный и списанный нацистами в утиль с клеймом «дегенеративное искусство». Второй, подобно Йозефу Бойсу, приобрел свои собственные материал и методы художественного выражения, соответствующие его эстетическому чувству и картине мира. Нетривиальным сырьем Юккера стали гвозди, которые он впервые использовал в 1956 году. Гюнтер Юккер, как и многие из принадлежащих к послевоенному поколению художников, учился и затем работал в Дюссельдорфской академии художеств. Материалом для создания его работ послужили гвозди. Метод, прием, или, так сказать, фишка Юккера заключались во вбивании этих самых гвоздей во всевозможные предметы. Казалось бы, что может быть проще? Тем не менее, искусство Юккера коррелирует с актуальными, новейшими на тот момент тенденциями, перекликается с развивающимися в те же 60-е годы минимализмом и оп-артом, оптическим искусством. Наипростейшим базовым элементом, наличие которого и характеризует произведение минималистов, у Юккера является гвоздь. Множество гвоздей, вбитых в какую-либо поверхность под определенным углом и на определенном расстоянии между ними, статичная композиция, создающая иллюзию движения, при том условии, конечно, что двигается зритель или его взгляд. Работы Гюнтера Юккера обнаруживают орнамент, динамику и своеобразную драматургию поверхности. С другой стороны, сам материал гвозди связан с образами насильственного опыта и с практиками стигматизации, актуальными в XX веке. А в контексте европейского и всего христианского этоса образ гвоздей восходит к сценам бичевания и казни Христа. Тело Сына Человеческого приколочено гвоздями к орудию пытки и смерти, Христу. Эстетизация травмы и травматичности имеет для культуры в том числе и терапевтический характер. Например, именно терапевтическую и пропедевтическую функцию несут в себе хорроры, фильмы ужасов, которые, конечно, могут производить и противоположные эффекты. Неудивительно, что образ вбитых гвоздей Гюнтера Юккера, осознанно или бессознательно взятый на карандаш, перекочевал из мира концептуального и актуального искусства в сферу массовой культуры. Речь идет о визуально запоминающемся киногерое, голова которого довольно аккуратно и ровно утыкана гвоздями, из культового мистического сплеттера 1987 года «Восставший из ада» британца Клайва Баркера и из доброго десятка следующих одноименных сиквелов. Десятилетиями Гюнтер Юккер оставался верен себе. Он и в 21 веке продолжил вколачивать гвозди во всевозможные объекты этого мира. Популярность искусства, созданного материалами и методами Гюнтера Юккера, Ансельма Кифера и Йозефа Бойса, свидетельствует о его актуальности, релевантности современному миру и его проблемам. С этого момента старое, традиционное, классицистское искусство возможно лишь в рамках академического обучения, упражнения в стиле или подражания, в контексте дизайнерских, декоративистских задач или же в качестве блажи и китча. В первой половине 20-го столетия это великое искусство еще проявлялось во множестве метастазов, возникавших не без участия тоталитарных режимов. Во второй половине радикальные действия новых послевоенных художников уже окончательно перечеркнули его. Великое искусство было беспощадно отравлено свинцом Ансельма Кифера, оно захлебнулось растопленным жиром Йозефа Бойса, а Гюнтер Юккер вбивал и продолжает вбивать гвозди в крышку его гроба. Фотография. Телевизор с гвоздями. Гюнтер Юккер. 1963. Кадр из фильма режиссера Клайва Баркера демонический персонаж из фильма «Восставший из ада». Бойс, Рихтер, Кифер и Юкер — уникальные, самобытные художники, создатели нового, ни на что не похожего искусства, строители новой этики и новой эстетики. Их произведения отличаются предельной оригинальностью и безошибочно узнаваемы. Однако помимо этих титанов послевоенного и родителей постмодернистского искусства, эпоха 60-х и 70-х годов в Европе и в США изобиловала множеством эстетических тенденций и направлений, кишела ордами ищущих себя художников. Из-за Атлантического океана транслировалось в Европу и становилось ощутимым влияние абстрактного экспрессионизма, как и спорящего с ним, приходящего ему на смену поп-арта. Правда, в Европе уже тоже сложились близкие абстрактному экспрессионизму информализм и ташизм. Также зарождались и развивались оп-арт и кинетизм, минимализм и концептуализм, аналитический холод и строгая рациональность которых спровоцировали выразительную реакцию именно в Германии. Эта реакция оформилась к 1980-м годам в масштабную коллаборацию художников и в художественное направление «Новое дикие», ставшее вскоре международным. Название «Новое дикие» отсылает не к фавизму от французского «дикие», как могло бы показаться. Невзирая на подобное самоназвание фавистов, прозвище «дикие» закрепилось за экспрессионистами, прежде всего за художниками группы «Мост». «Новые дикие» апеллировали частично к американскому абстрактному экспрессионизму, частично к европейскому ташизму, но преимущественно именно к старому доброму немецкому и австрийскому экспрессионизму, опороченному и маргинализированному в Третьем Рейхе. Помимо многих даровитых молодых художников, «Новые дикие» объединили уже состоявшихся в 60-е и 70-е Ансельма Кифера, Герхарда Рихтера и Зигмара Польке, а также Георга Базелица, о котором еще пойдет речь. В работах «Новых диких», за вычетом некоторых художников вроде Ансельма Кифера, превалировали яркие краски, в основном пришедшие с картин экспрессионистов начала XX века, но также инспирированные и модой 1960-х на употребление ЛСД, меняющего визуальное восприятие человека, насыщающего зримое всеми цветами радужного спектра. Холсты «Новых диких» большей частью тяготели к наивной, примитивистской, искаженной, экспрессивной фигуративности, изредка становясь абстрактными, подобно отдельным полотнам Герхарда Рихтера, а иногда напоминая образы американского поп-арта, как работы Зигмара Польке. Также на «Новых диких», конечно же, повлиял всплеск молодежных волнений и протестов 1960-х годов, феномен хиппи, рок и особенно панк-культура, которая находила выражение преимущественно в музыке и в ее специфической, экспрессивной, перформативной подаче на сцене. Некоторые из «Новых диких» художников совмещали занятия визуальными искусствами с музыкальной деятельностью, диджейством, участием в разных коллективах, сочинением собственной музыки, например, Вальтер Дан или Саломе. «Новые дикие» проживали и работали преимущественно в Германии. Из них большинство в Берлине — Райнер Феттинг, Гельмут Миддендорф, Бернд Циммер, Саломе. И в других крупных городах — в Кёльне, Вальтер Дан, Иржи Георг Докупель, Герхард Нашбергер, Ганс Петер Адамски, Джерард Кевер, Петер Бёммельс, в Гамбурге Мартин Киппенбергер, Вернер Бютнер, Альберт Олен. Тут же появились адепты «Новых диких» и в других странах. Австриец Эрвин Боноч, швейцарцы Мартин Дислер и Лучано Кастелли, и даже в США наиболее известный и продуктивный американский дикарь Джулиан Шнабель. Впрочем, многие из художников мигрировали и работали в разных городах и странах, приезжали учиться в художественную академию в Дюссельдорфе, образовывали собственное автономное объединение, разделявшее взгляды «Новых диких». Внутри обширного явления «Новых диких» организовывались отдельные ячейки, малые группы художников. Например, такие как группа «Мюльхаймская свобода», возникшая в городе Мюльхайме неподалеку от Дюссельдорфа. Среди прочих в ней состоял Петер Бемельс, а лидером был Вальтер Дан, обучавшийся в Дюссельдорфской художественной академии у Йозефа Бойца. Вальтер Дан разделял концепцию новых диких и призывал их к провокационной выразительности не только на полотнах, но и к формированию субкультурной, маргинальной манеры поведения повсеместно, в повседневности, в быту. Свое объединение «Мюльхаймская свобода» Дан не без сарказма расценивал как контаминацию психиатрической больницы, художественной школы и детского сада, выражая этот синтез не только в искусстве, но и в своем поведении. Все эти установки происходили как от влияния новой панк-культуры, так и от наследования образу жизни членов прославленной экспрессионистской группы «Мост». Поэтому новые дикие, как и старые дикие, в ходе своих летних выездов на озера Морицбурга усердно предавались неумеренным алкогольным возлияниям и сексуальным излишествам. Только если у старых диких такие оргии случались на пленэре, а при приезде в большой город в Дрезден группа распалась, то у новых диких, поколения выросшего в больших городах, мегаполисы, напротив, уже не вызывали никакого дискомфорта. Власть бинарных оппозиций будто утратила свою силу. Дикость уже не воспринималась как антитеза индустриальности, технологичности, техногенности. Сама цивилизация находила и предполагала выход для нередуцируемой в людях дикости. Вальтер Дан был нацелен не столько на результаты творческой деятельности, сколько на сам процесс и коллективную работу. На объединение усилий многих. Он сочетал занятия живописью и музыкой, выступая в роли диджея и в качестве музыканта с рок-группой Nine Dream, «Девятая мечта». Подобным образом совмещал художественную и музыкальную деятельность столь же маргинальный и провокационный Вольфганг Людвиг Циллардс, известный в мире современного искусства под псевдонимом Саломе, то есть Соломея. Он успел побывать любовником двух неоэкспрессионистов из «Новых диких», Райнера Феттинга и Лучано Кастелли. С последним Саломе организовал панк-группу «Возбужденное животное». Он развивал квир-эстетику, куда более маргинальную в те годы, нежели сейчас, в 21 веке, как и прославленный режиссер, представитель немецкой новой волны в кино Райнер Вернер Фасбендер. Фотографии картин. «Коктейль Молотова», Мартин Дислер, 1981. Эстетическая манера Дана отличалась ориентацией на спонтанность и субъективность, на примитивность и наивность. Неоэкспрессионистские полотна, эмоционально заряженные картины новых диких, как у Вальтера Дана, нередко противопоставлялись строгой и холодной рациональности произведений концептуализма и минимализма. Нарочитый антиинтеллектуализм Дана, как и многих неоэкспрессионистов, выражал сарказм над псевдоинтеллектуальностью некоторых произведений современного искусства и псевдоаналитическими текстами современной художественной критики, что, впрочем, нисколько не мешало появлению интеллектуальных и концептуальных тенденций в произведениях самих новых диких, например, у Герхарда Рихтера и Ансельма Кифера. Так, в контексте неоэкспрессионизма возникали плюрализм мнений и подходов. Картины же Дана, пожалуй, наиболее подходят именно под определение дикости, как и картины еще одного неоэкспрессиониста, швейцарского художника Мартина Дислера. Картина «Асма-1», Вальтер Дан, 1982. В конце 20 века Саломе долгое время провел в США, где жил и работал американский представитель неоэкспрессионизма Джулиан Шнабель, столь же, если и не еще более, разносторонний и разнообразно развитый художник-многостаночник, создающий живопись, скульптуру, занимающийся музыкой и снимающий кино. Так же, как Йозеф Бойс и Ансельм Кифер, Шнабель обрел собственный материал. Помимо красок, он накладывал на полотна осколки фарфоровых тарелок и блюдец. Его работы выглядели не просто мозаичными и фрагментированными, но словно разбитыми или рассыпающимися. Из раздробленной основы, будто из руин, проступает целостная композиция картины. Как и в случае с произведениями Вальтера Дана, бинарная оппозиция крушится сведением и смешиванием противоположных полюсов. В 1970-х, когда Шнабель изобретал свой тарелочный метод, вышла книга Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Анти-Эдип», первый том «Капитализма и шизофрении», в котором авторы ввели понятие «хаосмос», означающее одновременность космоса и хаоса, порядка и раздрая, цельности и фрагментарности, то есть именно того, что выражено в тарелочных работах Шнабеля. Он всегда интересовался жизнью и творчеством других художников, даже переписал в тарелочной манере знаменитые автопортреты своих предшественников и вдохновителей — Винсента ван Гога, Фриды Кало и других. Такое копирование автопортрета другим художником превращает его уже не в автопортрет оригинального автора, а в странный автопортрет копирующего, который будто не равен сам себе. Подобный жест автоматически поднимает вопрос об идентичности художника в современном искусстве. Как тут не вернуться мыслями к уже не раз упомянутому в этой книге эссе Ролана Барта «Смерть автора». Возможно, еще более известна и популярна деятельность Джулиана Шнабеля в качестве кинорежиссера. Подобно переписанным наново автопортретам, все свои кинофильмы Шнабель посвящал людям искусства. В 2018 году он выпустил кинокартину «Ван Гог. На пороге вечности», а его дебютный фильм 1996 года «Баския». Фотография картины. Для Лучана. Из цикла «Любовь и так далее». Саломе. 1979. Картина «Без милосердия». Джулиан Шнабель. 1981. Обложка для альбома «By the way» группы Red Hot Chili Peppers. Джулиан Шнабель. 2002. Подобное сотрудничество с популярным музыкальным коллективом свидетельствует о гибкости современного искусства и его выходе из пространства музеев и галерей в область массовой культуры. Эта коллаборация, как и съемки Шнабелем кинофильмов, показывает, что его творчество, на первый взгляд странное, маргинальное, вполне успешно существует в различных контекстах, форматах и для совершенно разных потребителей. Постеры к фильму «Баския» Джулиана Шнабеля, 1996. Жан-Мишель Баския, важнейший американский художник, тоже часто рассматриваемый и расцениваемый как неоэкспрессионист, был другом Джулиана Шнабеля и Энди Уорхола. Роль последнего в фильме исполнил рок-музыкант, художник и актер Дэвид Боуи. Это переплетение знаменитых имен и перемещение на американскую почву заставляет вспомнить еще одну важную фигуру, рассматриваемую в контексте неоэкспрессионизма — музыканта, художника и кинорежиссера Дэвида Линча. Его перформансы, инсталляции, рисунки, картины и, конечно же, фильмы формируют и транслируют ту самую абсурдную, жуткую и дикую атмосферу, которую так или иначе воссоздают в своих работах все неоэкспрессионисты. Однако, начав с послевоенного периода, мы забегаем далеко вперед, в 21 век, что неудивительно и даже неизбежно, ведь эта эпоха утрачивает ощущение линейного течения времени. Жиль Делёз в своей книге о кино определяет этот процесс как переход от образа движения к образу времени, в котором плотно сплетаются прошлое, настоящее и будущее. Утрачивается идентичность субъекта. «Я» становится собирательным, коллективным, как показывают кинокартины в прошлом году в Мариенбаде, Алена Рене 1961 года, «Зеркало» Андрея Тарковского 1974 года и многие фильмы одного из главных деятелей французской новой волны кинематографа и самого плодовитого ее представителя Жана Люка Годара. Мир трансформировался, травестировался, будто перевернулся, что демонстрируют самым непосредственным образом работы художника Георга Базелица, не просто являющегося одним из новых диких, но первым обратившегося к наследию экспрессионизма, которое было маргинализировано в годы Третьего Рейха. В первую очередь он апеллировал к эстетике художников моста и к работам Оскара Кокошки, а в целом ко всему собранию выставки дегенеративного искусства. Фотографии работ Дэвида Линча, подобно многим неоэкспрессионистам, в своих непрекращающихся творческих поисках Линч экспериментирует с различными материалами. То слепит голову из ветчины и сыра, то подмешает что-нибудь в краске, то вместо того, чтобы использовать традиционный уголь или карандаши, возьмет и выжжет какое-либо изображение огнем. Итак, Германия. 1963 год. Место действия — Западный Берлин. Только что открывшаяся выставка Георга Базелица привлекла внимание прокуратуры. Картины были конфискованы со скандалом, ставшим одним из первых столкновений дикого, молодого, революционного искусства и государственного устройства Западной Германии, куда Базелиц эмигрировал с Востока. Как в коммунистическом, так и в капиталистическом мире художники сталкиваются с противодействием властей, цензурой и запретами. Художники стремились вырваться из соцлагеря в Западную Германию, куда эмигрировали Ойген Шонебек, Герхард Рихтер, Зигмар Польке, Блинки Палермо, Пенк и другие. Они разрывались между идеологиями Востока и Запада. С одной стороны, творчество ассоциировалось с неприемлемой для них соцреалистической живописью, насильно насаждаемой как единственно верный способ самовыражения, от которого они бежали. С другой же, капиталистическая модель рынка, на котором художник продавался, была далека от мироощущения послевоенного поколения Восточной Германии. И западное, и восточное ограничения непосредственно влияли на искусство, стимулируя преодолевать и тем самым разрушать идеологии. Опыт, нуждающийся в осмыслении, взрезывал цензуру и табуированные темы, прорывался сквозь них, как растение в трещине на асфальтированной дороге. Немецкие молодые художники искали ориентир и творческую опору. Кто-то вдохновлялся искусством ташистов, кто-то — знаменитым наследием экспрессионистов. Однако более всего трансформировало эстетическое сознание, особенно в Германии, Вторая мировая война. Закономерно, что для страны-агрессора, для страны с имперскими амбициями, инициировавшей и проигравшей Первую и Вторую мировые, сложный, боли порождающий опыт этих войн и происходящая из него проблема идентичности и памяти, исторической и культурной травмы, индивидуальной и всеобщей скорби заложили фундамент программы рефлексирующих художников. Картина «Какая ночь сорвалась» Георг Базелиц, 1963. Живопись Базелица, очевидно, апеллирует к наследию немецкого экспрессионизма и продолжает эту традицию. Кошмарная, пугающая, жуткая, в таком значении, которое придал этому определению Зигмунд Фрейд, атмосфера, передается тональностью картины и выразительной подвижностью красок. Картина «Опять двойка» Георг Базелиц. Базелиц создал целый цикл картин, в котором обратился к советской эстетике социалистического реализма и ярчайшим представителям этого канона. Полотно «Опять двойка» — это, конечно же, прямая отсылка к известной одноименной картине Федора Решетникова, которая в СССР стала хрестоматийной. Экспрессивный стиль Георга Базелица деконструирует и переприсваивает нормативные и конвенциональные образы социалистического лагеря. Картина «Ужин в Дрездене» Георг Базелиц, 1983. С определенного момента базовым приемом в работах Базелица стало переворачивание запечатляемого на холсте. Его экспрессивные герои могут орать, сидеть, ехать на велосипедах, но всегда вверх тормашками. Образы картин Базелица и в прямом, и в переносном смысле переворачивают мир, его строй, порядок и иерархию с ног на голову. Причем пишет он эти картины перевернутыми, а не переворачивает потом. Картина «Распятие» Ойген Шонебек, 1964. «Призраки и тени Европы» или «Ощущение присутствия ушедших». Проблема памяти и тема травмы обрели особое звучание и ключевое значение после Второй мировой войны. На них сконцентрировался Кристиан Болтанский, один из самых известных современных французских художников. На протяжении полувека он занимался художественным осмыслением утраты, исчезновения, уничтожения индивидуального и коллективного прошлого, травматичности исторического опыта и вообще памяти. Произведения Болтанский посвящены теням и призракам, населившим Европу после Холокоста. Подобно немецким послевоенным художникам, он использует неканонические материалы в творчестве. Глину, свечи, лампы, одежду, старые вещи, найденные предметы, семейные и общедоступные фотоархивы. Он наполнил галереи, соборы, парки, улицы своими инсталляциями и арт-объектами, ликами и знаками мертвецов, чье присутствие истончается в предаваемых забвению хранилищах и ненадежных механизмах культурной памяти. Если после Второй мировой войны художники Германии в корне изменили представление об экспозиционном пространстве выставок, выстраивая для них инсталляции, Йозеф Бойс, или интегрируя в них фотосвидетельства своих перформативных актов, Ансельм Кифер, то Кристиан Болтанский и вовсе разрушил всякие границы экспозиции, выведя выставочные объекты из музеев и галерей на улицы, в скверы, парки или в другие здания. Он инкорпорировал искусство вплоть самой жизни, сделав его частью повседневности. Воскрешая призраков в поисках утраченной коллективной памяти, Кристиан Болтанский будто отыскивал способы и формы говорения об общем горе, трауре и скорби. Эта проблема каждый раз проживается художником в его работах, построенных на квази- или псевдоавтобиографичности. Он апеллирует не столько к собственным или семейным воспоминаниям, сколько ко всеобщему опыту. Личная индивидуальная память растворяется в коллективной, а внутренний опыт — во внешнем, подобно тому, как работы художника покидали выставки и обретали новые места. Болтанский с конца 1950-х годов искал себя в фигуративной живописи, но затем оставил эти попытки и обратился к другим выразительным средствам. В 1969 году он выпустил свой первый альбом «Исследование и представление всего, что осталось от моего детства». А в начале 1970-х обратился к репрезентации безымянных портретов. В поисках коллективной памяти, собирая фотографии тысяч людей, художник уподобляется антропологу. В 1972 году Кристиан Болтанский представил концепцию отождествления и синтеза личной и всеобщей памяти в зале под названием «Индивидуальные мифологии» на международной выставке «Документа», проходящей каждые 5 лет в Касселе, Германии. Болтанский много работает с вещами, обычными, принадлежащими будто бы каждому и никому. Бесхозная одежда, поиски утраченной памяти, обращение к человеку, творчество Болтанский прямо или косвенно выстраивается вокруг жертв концентрационных лагерей. Спустя 15 лет, в 1987 году, на 8-й выставке «Документа» художник представил инсталляцию, целый архив прижизненных фотографий жертв Холокоста. Недоступность, невозможность и в конечном итоге непредставимость опыта и события Холокоста нависала безмолвными фотографиями анонимных лиц как аффективный опыт переживания утраты. В 1998-2000 годах Кристиан Болтанский в очередной раз обратился к теме коммеморации, формирования памяти, создав серию «Взгляды», в которой вновь были представлены фотографические портреты жертв Холокоста, одиночные крупные планы, размещенные в пространстве города. Само слово «Холокост» изначально имеет древнегреческое происхождение и переводится как «всесожжение». В библейском контексте Холокостом именовалась жертва Богу, сжигаемая дотла на специальном алтаре. Сегодня Холокостом называется трагическое уничтожение нацистами национальных и других меньшинств, прежде всего евреев. На иврите это чудовищное событие обозначается словом «шоа», что переводится как «катастрофа» или «бедствие». Кристиан Болтанский почти всю творческую жизнь посвятил коммеморации Холокоста, формированию памяти о нем, а также поиску воспоминаний, свидетельств, чему посвящен и знаковый фильм французского документалиста Клода Ланцмана «Шоа» 1985 года. Фильм продолжительностью почти 10 часов снимался в течение 11 лет. Он исполнен кошмарных свидетельств, состоит из множества интервью, которые режиссер брал как у пленников концлагерей, так и у их мучителей, палачей, бывших нацистов. Работы Болтански могут показаться не такими уж и провокационными или скандальными, но они по меньшей мере дискомфортны, диссонансны и тревожны. При этом сам Кристиан Болтански считает: «Художник не может не быть бунтарем, ниспровергателем. Миссия художника — взрывать бомбы. Он должен переворачивать порядок вещей». Кристиан Болтански о памяти. «Люди так неповторимы, так хрупки, так хороши, а через некоторое время после их смерти некому вспомнить об ушедшем. Большая память — это книги, маленькая память — шутки вашей бабушки. Когда их забудут, память испарится». Кристиана Болтански нередко сравнивают с Ильем Кабаковым, еще одним крупнейшим художником современности, который тоже работает с проблемой уходящего прошлого. Сам Болтански отзывается о нем так: «Илья — это друг. Конечно, между мной и Кабаковым есть сходство, но прошлое, с которым мы работаем, разное». Он говорит о конкретном месте и конкретных воспоминаниях. «Я же скорее работаю с вымышленным прошлым». Болтански работал с историей и памятью. Но что такое память? До какой степени она наша? Наша индивидуальная память социальна и связана с тем, что желает или не желает помнить коллектив. История же — это метаконструкт, которым неизбежно и охотно манипулируют страны, идеологии, правители, учебники, СМИ. Как память, так и история являются конструктами. Однако совокупность личных воспоминаний, индивидуальных памятей, может сформировать нарратив, противостоящий официальной исторической доктрине. Произведения Болтански связаны с постмодернистским отказом от идеологически обусловленной единой истории. Его интересует разноголосица, обрывки и разломы речи, призрачная ностальгия и тени присутствия плоти, указывающие на коллективный травматический опыт, на его проживание и преодоление в совместных практиках. Послевоенная мысль обозначена бумом «memory studies», поворотом к изучению памяти, а точнее памятей. На базе социологической концепции Эмиля Дюркгейма Морис Хальбвакс еще до Второй мировой войны начал разрабатывать понятие «историческая, коллективная, культурная память». Он выявлял и утверждал влияние группы общества в конституировании персональных воспоминаний. Хальбвакс определил два типа памяти — внутреннюю, личную, автобиографическую, и внешнюю, коллективную, историческую. Они согласованы и взаимообусловлены. Первая — индивидуально, вторая — социально. Общий опыт, коллективное воспоминание формируют рамку памяти, благодаря которой человек может вписать свою личную историю в социальный контекст. Общество содержит в себе ресурс восстановления образов прошлого по забытых индивидам. Но что, если об определенных событиях нет свидетельств? Если свидетели не выжили, как возможна память о них? Что если память врет или же ускользает, становится фантомом, призрачной репрезентацией, лишь указывающей на отсутствующего свидетеля? Фотографии работ. Алтарь средней школы Хайеса. Кристиан Болтански. 1986-87. Эта работа представляет собой инсталляцию, состоящую из серии фотографий еврейских школьников, сделанных в Вене в 1931 году, но сегодня невольно напоминающую об истреблении евреев нацистами. Создавая следующую выставку «Заповедник» в Базельском художественном музее, в 1989 году, Болтанский наполнил комнаты и коридоры изношенными предметами одежды, чтобы вызвать глубокое ощущение человеческой трагедии в концентрационных лагерях. Как и в его предыдущих работах, предметы служат напоминанием о человеческом опыте и страданиях. Работа «Памятник. Одесса». Кристиан Болтанский, 1988. Семь фотографий еврейских студентов 1939 года будто пленены сетью из проводов, напоминающих вены или нервы, сложившиеся в трагический орнамент истории. Фотографии охвачены ореолом огней и напоминают икону, алтарь или кладбищенский памятник. Огни похожи на свечи, которые зажигают во время иудаистского ритуала Йорцайт, годовщина смерти по еврейскому календарю, в память о погибших. Болтанский говорил, что его работа связана с фактом смерти, но не с самим Холокостом. Тем не менее, и компоненты инсталляции, и ее композиция подводят к мысли о трагедии Холокоста, программирующей дальнейшую оптику зрительского восприятия. Фотография работы «Уроки тьмы». Инсталляция впервые была создана в 1989 году. Кристиан Болтанский. Аффективный свет вокруг фотографии и их связь, подобная паутине, сотканная проводами, ритуализирует и символизирует работу памяти. Фотография работы «Страстная седмица». Кристиан Болтанский. 1994. Название работы и место экспонирования недвусмысленно отождествляют страсти Христовы со страданиями узников концлагерей. Лежащие рядами на полу собора однотипные робы напоминают о заключенных, построенных такими же рядами. Одежда без людей, для которых она предназначена, указывает на отсутствие этих самых людей в окружающем нас мире, на их смерть. Фотография работы «Взгляды» Кристиан Болтанский, 1988-2001. На протяжении многих лет художник творил портреты усопших жертв Холокоста. Эти плакаты, знаки памяти, размещались в публичных местах. В увеличенных и в уменьшенных фотоработах, инсталляциях Болтанский сталкивает зрителя с неким подразумеваемым референтом, остающимся за пределами индивидуального опыта. Социальное, историческое уже содержится в этих образах, но не сводится лишь к визуальному коду. Зритель при всматривании в фотографии совершает акт соединения прошлого и настоящего, обретения забытого или неопознанного исторического опыта сообщества. И в этом случае бремя интерпретации ложится на зрителя и связывает образ с подавленностью исторической вины и индивидуальной ответственности. Фотография работы «Люди» Кристиан Болтанский, 2010. Грудами сваленных одежд художник снова отсылает к идеям отсутствия тел и непредставимости опыта смерти и катастрофы Холокоста. Французский историк Пьер Нора анализировал исчезновение памяти в мире глобализации. Память связана с идентичностью, которую она, истончаясь, размывает. И поэтому обществу необходимы места памяти, то есть ритуальные практики, формирующие идентичность коллектива. Немецкий историк культуры Ян Асман рефлексирует о понятии «культурная память», семантически близком к местам памяти Нора. Механизм символизации и кодировки памяти в языке продуцирует культурную память, обретающую свой собственный миф, закрепляющийся институционально, социально, в искусстве. В контексте изучения памяти, memory studies, выделилась автономная дисциплина, trauma studies, исследование травмы и травматического опыта, что стало наиболее актуально после Второй мировой войны. Еще после Первой мировой психоанализ Зигмунда Фрейда акцентировал внимание на травме. Травматическое всегда связано с логикой ускользания, непредставимого, вытесненного опыта, дающего о себе знать лишь в следах. Американский культуролог Кэти Карут, изучавшая разные формы ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, разрабатывала понятие травмы. Она вывела его за рамки единичного, индивидуального или личного опыта и масштабировала до опыта и проблемы всеобщей коллективной травмы. Травма непрерывно уходит, ускользает от репрезентации, она не может быть представлена в изображении или в прямом текстовом высказывании, она не и вне семиотична. Травма неизобразима и простирается по ту сторону всякой видимости. Ее присутствие выявляется только как нередуцируемое дополнение или несимволизируемый остаток. Современный нидерландский историограф и философ истории Франклин Рудольф Анкерсмит считает, что чувствительность к травме характеризует послевоенную Европу, где произошел сдвиг от коллективной боли к ее осознанию и переживанию ее как травмы через признание жертв. Такой рефлексивный сдвиг был бы невозможен без искусства. Жан-Франсуа Лиотар писал, что представить себе Освенцим в конкретных образах или в словах — это способ забыть о нем. Прямая экранизация экранирует от травматического опыта и ведет к непринятию и забвению. Поэтому искусство, работающее с травмами, отказывается от прямого и простого художественного высказывания, непосредственной репрезентации и реалистического изображения, которых жаждет неискушенный реципиент. Сьюзен Сонтак в классической работе «Глядя на чужие страдания» о границах репрезентации боли и насилия анализирует амбивалентный характер фотографии. Это одновременно и документ, и произведение искусства. Историческое травматическое событие нарративируется, становится архивным образом и одним из множества ликов насилия, утрачивая уникальность и трансформируясь в анестетическое клише. Прямое изображение травмирования неминуемо превращается в театральное и внеэтическое зрелище чужого страдания. Позиция Сонтак заключается в том, чтобы перевести разглядывание в отношения, попытаться удерживать чужую боль в собственном опыте. Такую ситуацию стремятся произвести художники, работающие с травмой и формирующие условия для про и переживания опыта и аффекта памяти. Бойс, Рихтер, Кифер, Болтанский и другие. Все перечисленные и некоторые другие теории, концепции, исследования перекликаются и коррелируют с теми художественными произведениями и проектами, которые производил Кристиан Болтанский. Помимо фотографий, одежды, вещей, художник использовал и другие форматы. Снимал короткометражные фильмы, работал с видео, делал различные аудиозаписи. Он создал множество проектов в разных странах и на разных континентах, по всему миру. Например, темы избирательной идентификации, тотального отождествления с предками, с коллективом, с близкими и чужими людьми стали актуальны в проекте, на который Болтанский потратил годы на острове Тишима в Японии. Там располагается художественный музей, само здание которого, спроектированное архитектором Рю Нишизава и художницей Рэй Наито, создано из бетона, воспроизводит одновременно минималистские, футуристические и природные формы, представляя собой довольно специфическое произведение искусства. Проект, который Болтанский делал на острове Тишима, называется «Архив сердца». Для этого проекта художник с 2005 года регистрировал и собирал аудиозаписи биения человеческих сердец. С тех пор архив сердца пополнился тысячами подобных записей и продолжает пополняться. Ведь каждый посетитель при желании может увековечить здесь биение собственного сердца. Находится архив в одноэтажном здании на берегу моря. Экспозиция состоит из трех залов, каждый из которых освещается только одним источником света. Стены первого зала увешаны черными панелями в рамках разного размера. Во втором зале можно в компьютерной базе данных отыскать любую запись сердцебиения, например, своего родственника, а в третьем — записать ритм своего собственного сердца и поучаствовать таким образом в создании этого постоянно изменяющегося и расширяющегося произведения искусства. Размышления об архиве сердца наводит на ассоциацию с еще одним французом, крупнейшим современным философом Жаком Люком Нанси, который перенес пересадку сердца. Жизнь с чужим сердцем дала ему как философу повод для рефлексии и концептуализации. В 2000 году он опубликовал свои размышления «Линтрус», где изложено немало медицинских подробностей состояния человека с пересаженным сердцем. Организм стремится отторгнуть чужеродный орган, обеспечивающий его же выживание. «Линтрус» можно перевести с французского языка как «пришелец», «вторженец», «взломщик», «незваный гость». Такой семантический диапазон невольно наводит на мысль об актуальной современной философеме, проблеме другого, тщательно исследовавшейся титанами мысли XX и XXI веков, Мишелем Фуко, Жаком Лаканом, Жаком Деррида. Присутствие в своем теле чужеродного сердца Жан-Люк Нанси сделал концептом. «Линтрус» обозначает инкорпорированную в тождество, но не сводимую к нему и нередуцируемую, неустранимую, неотделимую от него инаковость. Это понятие подразумевает и концепцию Жака Лакана «я как другой», и концепцию Жака Деррида «гостеприимство». Последнее отождествляет гостя и хозяина, взаимозаменяемых, как в гегелевской диалектике раба и господина. Хозяин и гость во французском языке обозначаются одним словом «hôte». Касается это и насущной современной проблемы иммигрантов и беженцев, других в чужой стране. Однако иным, другим, может стать кто угодно. Например, в Третьем Рейхе другими оказались евреи. Нанси писал, что отождествление, идентификация и ассимиляция другого происходит посредством принятия чуждых элементов и последствий подобной интеграции. Принятие и отторжение при этом дополняют друг друга, они замещаются, не подменяются одно другим. Архив сердца и многие работы Кристиана Болтански затрагивают и развивают все эти нетривиальные вопросы. Фотографии работ. Архитектура художественного музея на острове Тишима внутри и снаружи. Архив сердца. Один из залов. Кристиан Болтански. 2010. Сумма всех зол или одоление страха смехом. Согласно психоанализу, первичная травма, произошедшая в раннем детстве, конституирует всю последующую жизнь человека, обреченного на ее перманентное повторение и сублимацию. Тревоги и страхи, инициированные индивидуальной травмой, изживаются посредством многократного проговаривания на кушетке психоаналитика. Избавление от коллективной травмы осуществляется через проговаривание другого рода, через создание и восприятие художественных высказываний, адресованных массам или по меньшей мере группам и предполагающих множество различных реакций. Стратегии про и изживания травматических последствий катастрофы, вины, стыда, страха, тревоги, разочарования и других негативных чувств могут быть разными. В любом случае включаются защитные механизмы психики, сублимация. Например, соприкосновение с травмой через ретроспективное проживание трагедии. Как выразился Альфред Хичкок, который работал с саспенсом, апеллирующим к ощущению страха, тревоги и ожидания, «единственный метод прогнать мои страхи — это снять о них фильм». Помимо того, сублимация осуществляется посредством придания травмирующих объектов осмеянию, одоление страха смехом через проживание комедии. Другой великий кинорежиссер и киноактер Чарльз Чаплин использовал оба этих способа. Могущество смеха и слез сможет стать противоядием от ненависти и страха. Первый, трагический способ — это путь и стратегия Кристиана Болтански. Однако вторая половина 20-го столетия немыслима и без второго способа, который оперирует травестированием, карнавализацией, иронией, сарказмом, снижением и смехом. Ирония, пастиш, профанация и подобные явления детерминируют критическую дистанцию послевоенного, постмодернистского искусства которая пытается преодолеть сверхценные интенции и возвышенные идеи модернизма. Всякая серьезность и сакрализация любых тем и объектов приводит к выстраиванию и укреплению ценностных систем, иерархий и норм, которые сыграли не последнюю роль в непомерном росте имперских амбиций и аппетитов, подготовке тоталитарных проектов и рождении территориальных претензий. Установка на развенчание подобных систем единства и тождества, иерархии и норм — важнейшая часть послевоенного искусства. Работы современных британских художников, братьев Джейка и Диноса Чепменов, могут показаться кощунственными и задевающими патриотические и религиозные чувства. Тем не менее, их постапокалиптические инсталляции направлены на разоблачение и дискредитацию властного дискурса, определявшего бесчеловечную историю человечества. Они и предъявляют зрителям ключевые метанарративы XX века, продолжающие в том или ином виде царить и поныне — фашизм, тоталитаризм, религиозный порядок и общество потребления, расцениваемое ими как тоталитарное, и производят на них своего рода художественную атаку, исполненную иронией и снижающую всякий пафос, не надеясь, впрочем, что их работы навек избавят человечество от всех прежних зол. Джейк и Динос Чепмены не усматривают в искусстве никаких спасительных функций, что следующим образом прокомментировал Джейк. «Мы не хотим давать ни малейшей надежды на спасение, которое, увы, присутствует у многих художников нашего поколения. Эти придурки все равно уверены, что их искусство способно исправить мир». Однако неистребимость так называемого зла не означает, что ему не следует противостоять. Перманентно продолжающаяся работа тоталитаристских властных дискурсов подтверждается уже тем, что выставки братьев Чепмен нередко воспринимаются бурным негодованием адептов и подельников системы насильно насаждаемого порядка и метанарративов. В столь разных местах, как США и Россия, выставками братьев были одинаково оскорблены чувства верующих, ревнителей традиций, почитателей высокого искусства и любителей современной массовой культуры. Кощунство, поругание, пошлость, возмущенные узрели в том, что в инсталляциях братьев в нацистско-фашистском контексте представлены религиозные образы распятия или образы массовой культуры, продукция с логотипом «Макдональдс» и прочее. В данном случае именно этот эффект возмущения как раз и подтверждает то, что мы имеем дело с современным искусством. Ведь искусство вообще, в том числе современное, проверяет на прочность границы этики и норм общества, прорывая границу там, где тонко. Эти образы действительно отождествлены как принадлежащие одному и тому же властному дискурсу и метанарративу императивности. Сам факт возмущения является реакционной репликой замаскировавшегося фашизма. Еще в 1973 году на коллоквиуме «Психоанализ и политика», прошедшем в Милане, Феликс Гваттари выступил с докладом «Каждый хочет быть фашистом», в котором он сказал: «Нам точно следует отказаться от простеньких формул типа «фашизм не пройдет». Фашизм уже прошел и продолжает непрестанно проходить. Он проникает сквозь мельчайшие поры, он в постоянном развитии. Кажется, он приходит извне, но он находит свою энергию в самой сердцевине желания каждого из нас. С тех пор фашизм еще изворотливее адаптировался к обитанию в современной квазилиберальной среде и мимикрировал под демократический мир победившего капитализма. Однако находятся философы и художники, продолжающие разоблачать его и в наши дни. Не последнее место среди них занимают и братья Чепмен. Всплеск негодования в России вызвала выставка «Конец веселья» Чепменов, состоявшаяся в Петербургском Эрмитаже в конце 2012-начале 2013 года. Зазвучали возмущения, посыпались доносы, ведь образы чепменовских инсталляций вкупе с фашизмом атаковали возвышенные и священные, как фигура самого фюрера, символические объекты. Вместе с тем художники не сводят свои инсталляции к критике фашизма и метанарративов, дабы не выстраивать догматических схем и систем, к отказу от которых как раз и устремляется постмодернистская мысль и современное искусство. Джейк и Динас Чепмены парадоксально и абсурдистски прокомментировали экспозицию, организованную в Эрмитаже. Единственный народ, подвергающийся в конце веселья геноциду в промышленном масштабе, — это фашисты. Это с точностью да наоборот соответствует тому, что в действительности произошло во время Холокоста. Таким образом, следует утверждать, что конец веселья совсем не о Холокосте, что нет ничего более далекого от Холокоста. Конец веселья о временных аномалиях, где фашисты будущего встречаются с фашистами прошлого, а Стивен Хокинг болтает с Адамом и Евой. В связи с растворением времени или делезианским переходом от образа движения к образу времени, во второй половине XX века в литературе и кино становятся популярными такие жанры, как антиутопия, альтернативная история, фэнтези, киберпанк. Джейк и Динас Чепмены обрели популярность в контексте группы «Молодые британские художники» YBA — Young British Artists, куда также входили прославившиеся современные художники Дэмиан Хёрст и Трейси Эмин. На фоне проектов других участников группы произведения Чепменов отличаются неугасаемо актуальной рецепцией последствий Второй мировой войны, Холокоста, нацизма и фашизма. В работах Чепменов можно увидеть и черного демонического гомоэротичного нациста, и куклукс-клановца, и чертей, и Гитлера, и Христа, и Рональда Макдональда. При этом образы работ братьев явно отсылают к знаменитым сериям Афорта Франциско Гойи «Бедствия войны», «Капричос», «Тавромахия», «Глупости». Одна из их инсталляций «Деяния ради мертвых» воспроизводит известную гравюру Гойи «Из бедствий войны» и непосредственно посвящена художнику. Таким образом, в работах Джейка и Динаса Чепменов реализуется свойственное постмодернистскому искусству полисемантичность, полифония и эклектика. Насилие, рефрен художественной деятельности братьев напоминает о романе Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» и даже в большей степени об одноименном фильме Стэнли Кубрика, которого на протяжении всей карьеры волновала проблема насилия, его истоков и репрезентации. Маскулинность, фалличность, религиозность, имперскость, культ войны — это легитимные и даже поощряемые формы насилия и его эстетизации. Братья же обличают и выстебывают те ценности и конвенции, которые приводят к вражде и убийству. Разгромная или саркастическая критика устройства многих современных институций, идей, агентов и делегатов власти, реализованная в абсурдном и парадоксальном ключе и нередко сопровождающаяся негодованиями, возмущениями и скандалами, отличает не только работы Чепменов. Вспомним еще двух художников, развивающих ту же тенденцию. Итальянца Маурицио Кателлана и американца немецкого происхождения Ханса Хааке. Первый, ровесник Чепменов, создает скульптурные инсталляции из пластика. Известнейшие из них — Папа Римский, сраженный метеоритом, и молящийся Адольф Гитлер. Его знаковой работой стала инсталляция «Америка» 2016 года, которая представляет собой работающий унитаз, сделанный из золота 750-й пробы. Ханс Хааке несколько старше, его произведения появились еще в 1960-е годы. Он отличается еще более радикальной, нежели у Чепменов и Кателлана, критикой капитализма. Его работы чрезвычайно политизированы. Хааке словно продолжает вслед за Вальтером Беньямином настойчиво отвечать на фашистскую эстетизацию политики марксистской, критической политизации искусства. Картина. «Если бы Гитлер был хиппи, какими счастливыми были бы мы?» Джейк и Динас Чепмены, 2008. В лондонской галерее «Белый куб» Чепмены выставили 13 копий акварелей Адольфа Гитлера, которые дополнили визуальными мотивами хиппи — радуга, солнце, лучезарность. Джейк Чепмен описал большинство работ диктатора как ужасные пейзажи, которые они приукрасили. Базовый прием выставки заимствован у французской художницы русского происхождения Иры Вальдрон и ее проекта «Дама с собачкой», впервые представленного в мае 2007 года на Биеннале современного искусства в Салониках. Вальдрон тоже вступила в творческую дуэль с Гитлером, которого считала посредственным богемным художником, внедрив свои мотивы и цвет в расширенные копии 13 его рисунков. Фрагменты инсталляции «Fucking Hell» 2008, «Джек и Динас Чепмана». Работа воссоздавала инсталляцию «Ад» 1999 года, утраченную в огне. Она изображала монументальную битву, баталию скелетов, нацистов и других знаковых персонажей. Басхианские, жуткие массовые сцены разместились в 9 прозрачных ящиках размером 2 на 2 метра, выставленных для экспозиции в виде свастики. В каждом ящике взору зрителя открывались виды насилия и войн, распада и разрушения, готические руины, древние храмы, пляжи, горы, концлагеря, железные дороги, распятие. Для этого кукольного апокалипсиса было изготовлено около 30 тысяч миниатюрных фигурок из пластика и стекловолокна. Инсталляция стала иконографической энциклопедией ужаса. Расчлененные тела, люди с отрезанными конечностями, скелеты, мутанты, гибриды, воронье, грязь и нечистоты окружают знаковых героев американской массовой культуры наравне с нацистами, монстрами и самой смертью. Зрителю предлагалось найти в каждом ящике фигурку, изображавшую Адольфа Гитлера. Фюрер представал то рыдающим, то рисующим, то пьющим напиток из Макдональдса. Инсталляция «Fucking Dinosaurs». Джейк и Динас Чепмены, 2011. Связь чернокожих нацистов в этой инсталляции довольно абсурдна и будто призвана перевернуть все стереотипы общественного восприятия. Здесь нацисты воплощают собой то, с чем они боролись и против чего предпринимали множество усилий. Темная кожа ассоциируется с инородцами, унтерменшами, недолюдьми, но также и с популярными героями кинематографа, вокруг которых сложился автономный жанр с ожившими мертвецами зомби. Подобная зомбификация нацистов, помимо всего прочего, свидетельствует о том, что нацизм, фашизм, как и другие формы насильственного порядка, продолжают существовать ныне. Так называемый «содомский грех», которому предаются нацисты в инсталляции Чепманов, это, конечно, то, что беспощадно искоренялось в Третьем Рейхе. Тут можно говорить о наслаждении символической местью нацистам за их кошмарное деяние. С другой стороны, здесь, как и в случае с патологической формой психоаналитической проекции, субъекты экстраполируют на другого, других, собственное качество и пороки, которых сами же стыдятся. Искореняют их уже не в себе, но в ловко изобретенных по случаю супостатах. Инсталляция «Братьев» продолжила традицию репрезентации служителей Третьего Рейха. Сексуальную перверсию в кинематографе вменяли нацистам и фашистам великие итальянские режиссеры Лукино Висконти в киноленте «Гибель богов» 1969 года и Пьер Паоло Пазолини «Сало» или «120 дней Содома» 1974 года. Последнего неонацисты ненавидели, угрожали ему, а по одной из версий именно они и убили режиссера за подобное художественное высказывание. Все это, уже не говоря об округлых смайликах вместо угловатых свастик на красной нарукавной повязке, свидетельствует о необходимости ревизии феноменов нацизма и фашизма. Фрагменты инсталляции «Сумма всех зол». Джейк и Динас Чепмены, 2014. Помимо образов нацистов, мертвецов, скелетов, эта инсталляция изобилует христианскими символами, крестами, а также популярными образами современной массовой культуры. Все образы эклектически совмещаются, например, множество клоунов, Рональдов, Макдональдов, подобно Христу, распяты на крестах. Так массовый популярный образ в секуляризированном мире структурно занимает место Бога, с сопутствующим отправлением ритуалов, но на новый лад, в котором соответствующая догматика и заповеди заменяются слоганами вроде «I'm loving it», «Вот что я люблю», «Манифест любви к еде» вместо тезиса «Бог есть любовь» и аскезы «Отказа от еды» и «You, you're the one» — «Ты и только ты» вместо «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя». В 1993 году на Венецианской биеннале Ханс Хааке представил одну из своих знаменитых работ «Германия» в павильоне, который был реконструирован в 1937 году в честь Адольфа Гитлера. Паркетный пол заменили мраморным. Художник руинизировал пол павильона, расколол мрамор и оставил на оголенном полу обломки в качестве инсталляции. На фасаде павильона большими буквами было выведено слово «Германия». Именно это имя должен был получить Берлин, перестроенный, монументально обновленный и ставший сообразно грезам фюрера столицей мира. Эта работа Хааке, пример институциональной и политической критики, поставила довольно серьезный вопрос, заставив и посетителей, и организаторов задуматься, с чем ассоциируется этот павильон. С ценным архитектурным наследием или с атрибутом и символом нацизма. Кроме того, разломанный пол павильона «Германия» стал аллюзией на картину Каспара Давида Фридриха «Северный ледовитый океан» 1824 года, известную также под названиями «Море льда» и «Крушение надежды». На полотне изображена сцена кораблекрушения среди глыб арктического льда, нагроможденных в форме дольмена или гробницы, а справа видна корма тонущего судна. Разломы льда, как и пол в павильоне «Германия», напоминают еще и руины, о коих так много грезил Адольф Гитлер. Как и в произведениях Кифера, у Хааке нацистский дискурс связывается с романтизмом. Синтезировав разные образы и паттерны немецкой культуры, Ханс Хааке лапидарно изобразил крах амбициозного проекта фюрера. Фотографии инсталляций. Германия. Снаружи и внутри. Ханс Хааке. 1993. Крушение надежды. Каспар Давид Фридрих. 1824. Германия. Внутри павильона. Ханс Хааке, 1993. Его. Маурицио Кателлан, 2001. Нашумевшая работа Маурицио Кателлана представляет собой скульптуру, напоминающую школьника, стоящего на коленях в молитве, только голова заменена реалистичной копией головы Адольфа Гитлера. Молящийся фюрер был выставлен во дворе бывшего варшавского гетто. Критика обрушилась на Маурицио Кателлана со всех сторон. За оправдание Гитлера, неуважение жертв Холокоста, китч и безвкусицу, паразитирование на травме, погоню за успехом. Тем не менее, его работа смещает фокус каноничной репрезентации Гитлера, ставит вопрос о популяризации, медиизации его образа и о спекуляции на теме нацизма политиками.